Издательство АСТ. Джон Ингволь. «Алые небеса». Книга первая. Глава первая. День зимнего солнцестояния. Время, когда солнце переродилось. Первое. 19-й год правления Седжона. Седжон Великий, Седжон Тэван, также известный как Ли До, правитель корейского государства Чосон в 1418-1450 годах. 1437 год Красного Змея. 16 ноября по лунному календарю. Если не обращать внимания на тушки двух фазанов в ее руках, она была бедной даже по меркам самих босиков. Волосы девушки больше походили на солому. Настоящий цвет кожи едва виднелся сквозь налипшую грязь. Затылок, руки и ноги были обвиты кусками ветхих тряпок. А тело покрыто жуткими лохмотьями, которые не стал бы носить даже нищий. Женщина в ней угадывалась только по длинным волосам, собранным в хвост. Рядом с воротами аккуратного дома с черепичной крышей висела табличка «Художники Пэк Ю». Здесь работали мастера искусства столь же прекрасного, как полотна шелка и драгоценные камни нефрита. Месту, полному красотой и искусством, девушка совершенно не соответствовала. Ее ноги, обернутые в ветошь, едва ли были похожи на человеческие. Отыскав небольшой проход рядом с запертой калиткой, она без лишних колебаний зашла внутрь, ни капли не стесняясь размахивать дохлыми птицами. Это, в общем-то, заставляло лишний раз усомниться в ее женственности. Девушка пересекла двор и остановилась перед строением, состоящим из нескольких объединенных общим двором комнат. То была мастерская, в которой художники из ПЭКЮ оттачивали навыки, рисовали или просто о чем-то беседовали. Взглянув на пристройку, располагавшуюся на другом конце дворика, она уверенно вошла в здание, с каждым шагом оставляя пятна на сверкающем от чистоты деревянном полу. За раздвижной дверью располагалось просторное помещение. У одной стены находился длинный стол и много табуреток, у другой – шкаф с принадлежностями для рисования. На стене висели изображения прекрасных фей, тигра, сороки, ястреба, петуха и куриц с цыплятами, а еще мифических персонажей – Чхайона и Хэте с львиной головой. 6 художников, сидевших на полу в разных позах, глядя на них, рисовали что-то весьма своеобразное. Тигры, сороки, ястребы, Хэте и прочая живность совсем не походили на оригинальное изображение. Все были настолько поглощены работой, что не заметили чужого присутствия. Их внимание привлекло нечто более навязчивое. «Что это за запах?» Художник принюхался. «Откуда гнилью несет?» После этих слов задергалось уже 6 носов. «И правда, разве это не запах испорченной соевой пасты? Где-то разбился чан?» «Нет, здесь явно пахнет трупной гнилью». 6 устремили взгляд на источник зловония и замерли. Это была она. И выглядела девушка даже хуже, чем пахла. Вскоре в их круглых от удивления глазах появился страх. «Девица Хон?» Они с криком вскочили и бросились прочь от нее. Прижавшись спиной к стене, художники оглядели девушку. Яркий дневной свет, проникавший в комнату из-за ее спины, делал Хон больше похожей на нечисть, чем на человека. Выглядела она крайне необычно. «Разве призрак может явиться средь бела дня?» «Так ты и вправду мертва. Мы думали, что ты могла погибнуть, но никому не хотелось в это верить». «Мы надеялись, ты все же вернешься живой», — почти слезно молящими голосами обращались к ней художники. Губы девушки изогнулись в ухмылке. При свете, падающем из-за спины, такая гримаса смотрелась еще более жутко. «Прежде всего, ответь на наш вопрос. То, что стоит перед нами — гнилое тело, заблудшая душа или живой человек?» Девица Хон, или ее призрак, словно что-то вспоминая, медленно приоткрыла рот. Месяц назад я отправилась в Тигриное ущелье на горе Инвансан. Она обессиленно помотала головой и едва слышно продолжила. Но я так его и не увидела. А ждала ведь дольше месяца. Как же так? О чем ты? Я так и не увидела тигра, вскрикнула девушка. Девица Хон швырнула тушки птиц, выдвинула стул и присела, по-мужски закинув ногу на ногу. Одна ее рука покоилась на спинке стула, вторая опиралась на стол и придерживала подбородок. Бросив взгляд на рисунок тигра, она фыркнула, не сумев сдержать злость. В тот день девушка рисовала, потом отложила кисть и исчезла. Перед уходом она лишь сообщила, что собирается взойти на гору Инвансан. Но что это за место? Разве оно не кишит тиграми? На слуху даже такая пословица: «Нет ни одного тигра, что не знал бы о горе Инвансан». Месяц от художницы не было каких-либо вестей, и вот она заявилась обратно. Вероятно, ни малейшего понятия не имея о том, как все о ней беспокоились. Убедившись, что оборванцем оказалась вернувшаяся живой девица Хон, художники заметно расслабились. Их лица смягчились. Но как бы все ни были рады ее видеть, никто так и не посмел приблизиться к источнику зловонья. Покачав головами, мужчины вернулись на свои места. Те двое, что оказались ближе всего к девице Хон, зажали носы и снова отпрянули подальше к стене с криками: «Фу, сначала помойся, потом приходи. Что же это за вонь такая?» Девушка принюхалась. «Сильно пахнет, да? Я обмазалась пометом животных, которые привлекают тигров. Ноги еще слегка своим помазала. Но почему же он так и не показался? Почему? Навоз засох и перестал пахнуть? Вот будь сейчас лето, несло бы сильнее». Художники в удивлении раскрыли рты. «Хо-хо! Ты сделала все, чтобы он тебя поймал и все равно осталась живой? Поразительная смелость!» Вернувшись к работе, один из них пробормотал: «Я и так знал, что ты не в своем уме, но не догадывался, что до такой степени. Как ты додумалась в одиночку пойти туда, где даже впятером бродить опасно?» Девица Хон продолжала разглядывать рисунок тигра. «Опасно? Да какой там? Ущелье оттого и зовется тигриным, что кишит этими зверюгами, а я вообще ни одного хвоста полосатого не увидела. И все равно что-то ты совсем страх потеряла, и даже в горах его не нашла. Толку-то, что я вернулась, все равно мне от наставника влетит». Девушка цыкнула, недолго посмотрела на художников и все же вернулась к разглядыванию тигра на стене. «Кстати, учитель тоже в курсе?» «Конечно, тебя ведь долго не было». «Может, придумайте для меня какое-нибудь складное оправдание?» «И какое же? Сказать, что ты больше месяца усердно тужилась на заднем дворе?» «Звучит не так уж и плохо. А вообще много чего еще можно выдумать. Лучше соврать, чем терпеть наказание от учителя». «Знаешь ли, нам тут тоже нелегко пришлось. Откровенно говоря, легче взбешенного скакуна утихомирить, чем тебя остановить. И наставник прекрасно об этом знает. Он был уверен, что тебя съели тигры, и хотел уже пойти искать твою голову. Мы все силы истратили, чтобы его отговорить». «Когда-то он звал меня букашкой, пожирающей деньги. Говорил, если я уйду и умру где-нибудь, это будет большое счастье для всей группы. Пусть хоть станцует по такому случаю». Конечно, это и было сказано в шутку, но в голосе слышались беспокойство и сожаление, а больше всего – досада из-за упущенной возможности увидеть тигра. «Эй, нетушки, даже не мечтай об этом!» — воскликнул один из художников, догадавшись, что творится в голове девицы Хон. «Не мечтать? О чем это?» «Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме? Решила ухватиться за этот шанс и снова наведаться в Тигриное ущелье? А ну быстро пообещай, что больше никогда туда не сунешься!» Пытаясь уклониться от ответа, девушка лишь со смущенной улыбкой оглядывала комнату. «Стойте-ка, кого-то не хватает. Ах, Йонук! Что-то его нигде не видно. С чего бы ему куда-то пропадать? Он ведь даже на улицу почти не выходит. Только и делает, что картины пишет». Тяжелое безмолвие повисло в комнате. Художники склонили головы и опустили руки. Никто не хотел нарушать тишину. Сначала девица Хон лишь хлопала глазами. Когда она начала трясти подолом изорванные одежды, все резко схватились за носы. «Боже, ну и запах!» «Я спрашиваю, куда делся юнук? Ушел повидаться с сыном?» «Его забрали к себе мастера из Чхонмун». «Что? Хотите сказать, они еще и юнука переманили? А как же его долги?» «У их владелицы нет проблем с деньжатами. Она выплатила за юнука все с лихвой. Так его и забрали». «Да уж, он не мог отказаться. Как обзавелся ребенком, стал жутко падок на деньги». «Не мудрено. Нам с женой раньше тоже было достаточно просто творить искусство. Но с рождением детей все совершенно меняется. И тут ничего не поделаешь». «У художников из Чхонмун всегда много прибыльной работенки. Понятное дело, юнук поддался искушению. Мы разделили всю его работу, но... Теперь и следующие заказы для юнука отойдут к чхонмуновцам. А у нас работы все меньше и меньше». Слова звучали подавленно. Теперь, когда у них забрали Чха Юнука, в команде Пэк Ю почти не осталось художников, которые приносили бы хорошую прибыль. А в такое время лишиться одного из дельных мастеров значит потерять массу работы. Девица Хон вскочила с места, словно ужаленная. «Учитель сейчас наверняка очень зол. Ударит один раз, а болеть будет как за 10. Не хотелось бы попасться ему под горячую руку». «Бессовестная, ты и есть главная причина его гнева. Зная, что ты натворила, это чудо, что тебя еще не треснули». И шестеро снова схватились за носы. Тому, кто находился ближе всего к окну, жестом указали его открыть. Но прежде чем его рука успела коснуться рамы, дверь в комнату вдруг распахнулась. Холодный ветер ворвался внутрь, и в проеме показалась толпа совсем юных учеников. Им было по меньшей мере лет 10, самому взрослому — около 17. Девица Хон была единственной девушкой во всей группе. Увидев ее, ребята радостно загалдели. «Художница Хон, вы наконец вернулись!» «Вот-вот, а я вам о чем говорил. Да она же ядом брызжет, ее зверь ни за что не проглотит. Спасибо за комплимент, но, видно, я настолько несъедобна, что он и морды не осмелился показать», — ответила она, неловко посмеиваясь. «Вы так и не встретили тигра?» «Ага». «Какая жалость! Мы так ждали, что вы вернетесь и нарисуете его, чтоб прямо как живой. Ну, как вы умеете». «А вам не было страшно? Мы бы ни за что туда не сунулись. Вдруг из ниоткуда появится Кумихо или Такеби». Персонажи корейского фольклора потенциально опасные для человека. Кумихо – девятихвостая лиса-оборотень. Такеби – нечистый дух-трикстер. «В тигрином ущелье не может быть кумихо. Мне бабушка рассказывала, что лисы не живут в местах, где полно тигров. Не знаю, правда, что насчет Такеби», — ответила девушка, глядя в их заинтересованные глаза. «Но я не видела ни его, ни кумихо, ни, собственно, тигров. А теперь возвращайтесь-ка в свои комнаты и потренируйтесь в рисовании. Прежде чем Пэкью закроется, вы все должны стать хорошими мастерами». «Ага, и лучших тут же переманит в Чхонмун». Девица Хон легонько ткнула пальцем ребенка в лоб и с улыбкой сказала: «Пускай забирают, но если до тех пор вы еще чуть-чуть поднатореете, я буду очень рада». Дети с ней чувствовали себя свободно, поэтому невольно заулыбались в ответ. Не забыв прикрыть носы, конечно же. Схватив тушки фазанов за шеи, она вышла из комнаты и громко сказала: «Ну что ж, я отправляюсь прямо в лапы своей смерти, к учителю. Прошу, украсьте мой гроб как следует». «Без проблем. Нарисуем на нем тигра, которого тебе так и не довелось повидать перед уходом. Склоните голову перед наставником и умоляйте изо всех сил, сестрица Хон. Только так вы сможете сохранить себе жизнь». Девушка ушла, а за ней разбежались и ученики. Несмотря на морозный зимний ветер, окна в комнате оставили открытыми из-за стойкого зловонья. Холод, по крайней мере, можно было вытерпеть. «Все-таки хорошо, что она жива-здорова. Но разве это не странно, не встретить ни единого тигра в тигрином ущелье? Невероятно. Это еще сложнее, чем вернуться оттуда живым. Если задуматься, давненько не было слухов о том, чтобы кому-то повстречался тигр». такие могучие звери исчезли с горы Инвансан, это явно нехороший знак. Кажется, там появился кто-то посильнее». Тишину, на мгновение воцарившуюся в комнате, нарушила тихая шутка. «Сушеная хурма?» Отсылка к известной корейской сказке, в которой сильный, но глуповатый тигр испугался сушеной хурмы. Художники громко расхохотались. «Может, в картине с тигром не хватает хурмы? Если вписать ее где-то среди веток дерева, никто и не заметит. А может, не надо издеваться над рисунками? Лучше оставьте это дело девице Хон. Тьфу на вас». Весело болтая, они продолжили работу. «Ох, моя голова! Эх, моя судьбинушка!» — без конца причитал Чхве Ван Хо, лежа с перевязанной головой. Некоторым уже весь месяц приходилось выслушивать его стенание, даже перед сном. Вдруг мужчина сел. Из-за резкого движения мокрое полотенце с его лба плюхнулось на одеяло. Ван Хо прислушался. Среди прочих шумов до его комнаты доносился женский голос. Неосознанно он потянулся к розгам, лежавшим рядом. Голос становился все ближе. «Ха! Говорю же! Это я поймала!» Голос громовой, сродни мужскому. Он знал только одну девчонку, которой этот голос мог принадлежать. Чхве подскочил чуть не до потолка. «Эй, светляк! Негодница ты эдакая!» — выкрикнул он ее детское прозвище и тут же рванул из комнаты. Распахнутая дверь с шумом ударилась о стену. Ван Хо взглядом поискал девицу Хон среди нескольких человек, разгуливавших по двору, и остановился на самой грязно одетой фигуре. Разгневанный мужчина переводил взгляд то на нее, то на розги в своей руке, и глаза его постепенно наполнялись злостью. Ван Хо в одних носках выбежал во двор, взял палку потолще и, размахивая ею, помчал к девице. «Ах ты, букашка! Да чтоб тебя, ненормальная!» Прежде чем мужчина успел приблизиться, она припала к земле в шаге от него. «Я вернулась, учитель! Цела и невредима!» «Я же велел не называть меня учителя...» «Фу! Что это за вонь?» Фан Хо отшатнулся от нее, и теперь палки не хватало длины, чтобы коснуться ее тела. Он внимательно смотрел на девушку в попытке усмирить собственный гнев. В конце концов, ничего из ряда вон, кажется, не произошло. Но что-то все-таки не давало ему покоя. «А ну, подними голову!» Повинуясь, девица Хон взглянула на него. Художники из ПКЮ собрались здесь же, зная, что скоро случится катастрофа. Среди них был и Кан Чхун Бок, руководивший художественной группой вместе с Чхве Ван Хо. Он с равнодушным видом достал из-за ворота небольшую книжицу и встал рядом с наставником. «Положи все на землю и вытяни руки перед собой!» — крикнул Чхве. Девица Хон бросила пойманных фазанов и подняла руки, перемотанные тряпками. «Избавься от этих лохмотьев и пошевели пальцами!» Она исполнила и этот приказ. Вид ее невредимых ладоней немного смягчил гнев Ван Хо, но невинная улыбка на лице девушки тут же разозлила его снова. «Я думал, ты ушла искать тигров, а ты вместо этого с шайкой попрошаек связалась». «Прошу, примите мои извинения за то, что посмела вас беспокоить, учитель». «Разве я не велел не называть меня учителем?» Не обращая внимания на его упреки, девица Хон, как всегда, бодро ответила: «Велели, господин наставник». «Ну что, стоило ли рисковать жизнью ради встречи со зверюгой?» «Я так и не увидела тигра». Чхве сразу почувствовал что-то неладное. Девушка явно хочет снова туда сунуться. Но даже оторвать ей обе ноги было бы бесполезно. Она просто доползет. «Так вот, почему ты до сих пор жива. Удивительно, с какого перепугу ты вдруг сдалась и решила вернуться». «Послезавтра зимнее солнцестояние, господин наставник. Переживала, что в этом году тот мужчина снова попросит о рисунке Чхайона». По преданиям, изображение Чхайона в доме может отгонять болезни. Ближе к зимнему солнцестоянию рисунки с ним скупались из-за поверья, что каждый год в этот день один злой дух вызывает страшные эпидемии оспы. Зимнее солнцестояние уже сегодня». «Ой, правда?» Девица Хон схватилась за голову и простонала. «Я думала, что правильно считаю дни. Тьфу ты!» Кан Чхунбок раскрыл книгу перед Ван Хо и указал на один отрывок пальцем. Как и предполагала девушка, в этот год рисунок Чхайона заказывал тот же человек. И художником, как всегда, значилась она. «Светлячок, у тебя же есть хотя бы один готовый рисунок Чхайона, да?» Грозным голосом уточнил наставник. Девица Хон лишь покачала головой. «Боже мой, Чхунбок, вся наша работа строится на доверии. Так на кой ты принял у него заказ? Знал же, что она предпочла стать приманкой для тигров». Кан молча посмотрел вверх. По положению солнца на небосклоне он прикинул время. Было около 5 часов. «Гость придет за картиной через час или два, а для нашей Хон нет ничего невозможного». Не успел Чхунбок договорить, как Ван Хо принялся раздавать указания. «Чего сидишь? Быстрее! Так, тащите печку, пусть светлячок греет руки. Потом несите пигменты и мешайте краску. Ну что ты стоишь, как дура? Скорее, даже в мастерскую не заходи!» Девица Хон смущенно на него посмотрела, почесала затылок и глянула в сторону мастерской. Ей совсем не хотелось браться за кисть в торопях, но и возмутиться она не могла. Художница совершила серьезный проступок и... собирается совершить его снова. Девушка обернулась и сказала: «Я поймала этих фазанов для вас, учитель. Перед уходом я взяла с собой еды с вашей кухни, поэтому примите их в качестве оплаты. Приятного аппетита!» Она бегом скрылась с его глаз, прежде чем Чхве успел возмутиться. Это сработало. Он отказался от попыток докричаться до ее затылка, а когда увидел, насколько грязная у нее спина, желание ворчать пропало совсем. «А что, если бы она, художница, поранила руку?» Он сверлил взглядом тушки птиц. «Разве можно быть такой безрассудной?» В глубине души Ван Хо был разочарован. Единственная причина, по которой девушка отправилась в тигриное ущелье горы Инвансан, тигр, которого она нарисовала бы не с чьих-то картинок, а увидев собственными глазами. Такой рисунок зверя хотел заполучить и сам наставник, поэтому втайне надеялся, что девице Хон все-таки удастся встретить его. Чхве жестом попросил сотрудника поднять фазанов с пола. «Какой размер рисунка, дядя Чхунбок?» — донесся из мастерской громкий крик. В силе голоса девицы Хон не было равных. «3 ча по вертикали и столько же по горизонтали», — ответил он, уходя с тушкой птицы в руках. «Ча. Единица измерения длины. 1 ча равен примерно 30 сантиметрам». «Есть еще какие-то пожелания?» «Велели не жалеть киновари на лицо Чхайона, как и в прошлом году». Чхве Ван Хо понял, что все это время стоял в одних носках. В это же мгновение холод пробежал от кончиков его пяток до самой седой макушки, заставляя наставника съежиться и сунуть руки под мышку. «3 ча, да не жалеть киновари!» — пробурчал он, быстрым шагом направляясь к своей пристройке. Картины с изображением Чхайона весьма недолговечны. Их выставляют в ночь на зимнее солнцестояние, а утром сжигают. Поэтому даже те семьи, которые считались зажиточными, не могли себе позволить просить о чем-то, что повысит цену рисунка. «Сколько же у них денег, раз они позволяют себе заниматься таким расточительством?» Продолжал цокать Чхве. 4 носильщика принесли паланкин к входу в деревню. Дорога была преграждена веревкой из рисовой соломы. Казалось, что ее сплели не раньше вчерашнего вечера. Старый мужчина, сидевший по ту сторону жгута, заметил незнакомцев и нерешительно встал. В его руке был сверток ткани. Парнишка, сопровождавший паланкин, с мрачным видом донес что-то сидящему там человеку. «Господин, в этот раз то же самое. Опустите паланкин». Изнутри раздался голос молодого мужчины. Тон его был низким и очень приятным. Как только паланкин оказался на земле, из него показался красный посох и начал прощупывать землю. За тростью ступила большая нога в кожаной обуви. выбравшийся из паланкина чиновник, казался вполне здоровым, прямого стана и высокого роста, из-за чего был заметен издалека. И дело не только в статной фигуре. Одежда его тоже выглядела безукоризненно. Глядя на такой опрятный внешний вид, сложно было поверить, что с самого раннего утра он сидел в паланкине, добираясь из столицы сюда, в Янджу. Юноша шел, ощупывая землю тростью. Глаза его были крепко закрыты, но густые брови и длинные ресницы подчеркивали их невидимую красоту. Его лицо приковывало к себе взгляды всех четырех носильщиков. Хотя они и видели ту же картину утром, когда только выезжали, все равно было сложно не раскрыть рот от удивления. Единственным, кто смог удержаться от откровенного любования, был тот самый парнишка. Но и у того ушли годы на тренировку, ведь сначала он тоже не мог оторвать глаз от молодого чиновника. Наконец трость коснулась веревки. Юноша ощупывал руками воздух, опускаясь все ниже, и, наконец, ухватился за преграду. На мгновение его красивое лицо исказилось, но вскоре снова стало безразличным. Он выпрямился, все еще крепко держа веревку в руках. «Сторож здесь?» Старик поклонился и ответил. «Да, господин, как ваши дела? Снова я встречаю вас без всяких почестей». «В деревне все благополучно?» «Да, благодаря вам в этом году никто не голодал». Юноша улыбнулся одними уголками губ, словно дразнясь. Причина, по которой жители деревни повесили эту веревку, был именно он, а не чума или нечисть, появлявшаяся в канун зимнего солнцестояния. «А как дела у матушки?» «С ней все в порядке. Часто о вас вспоминает». «Вот, это от нее». Он протянул что-то, завернутое в бумагу. Молодой человек снял обертку и положил в рот нечто небольшое, черного цвета. Это было лекарство из трав, которое мать заботливо приготовила вручную. Он пришел сюда именно за ним. Затем пожилой мужчина заставил его разжать руку и, сунув тканевый сверток, не спешил отпускать ладони юноши. В жесте сквозили отчаяние и сочувствие. «Мне очень жаль, господин. Простите». «Мансу?» Услышав свое имя, мальчик подбежал, протиснулся между ними двоими и схватил свернутый платок. Достав из паланкина другой, поменьше, он вернулся. «Я здесь, господин». Рука слепца, ненадолго зависнув в воздухе, коснулась свертка, который протянул Мансу. Предмет передали старику. «Отнеси это матушке». Это был календарь с предсказаниями на следующий год. Вероятно, прямо сейчас, в честь церемонии зимнего солнцестояния, во дворце придворным раздавали такие же. Только, в отличие от них, в свертке, предназначавшемся матери, помимо календаря, лежали написанные им письма. «Нельзя терять ни минуты, господин. Даже если носильщики поторопятся, мы можем не успеть вернуться до закрытия городских ворот». Мансу сказал это не только потому, что пора было спешить. Ему казалось вопиющим неуважение, которое проявляли к чиновнику местные жители. В этой деревне юноша родился и вырос. Здесь по сей день живет его мать. Но ему самому не позволено заходить за рисовый жгут. Именно поэтому хотелось поскорее отсюда уйти. Молодой человек развернулся, ощупывая землю красной тростью, и двинулся в сторону паланкина. Сделав несколько шагов, его ноги подкосились. Юноша не в силах был сдержать сожаление и остановился. Не проронив ни слова, он обернулся в сторону деревни. Густые длинные ресницы вдруг распахнулись. В приоткрытых глазах показались красные радужные оболочки и тут же вновь исчезли под плотно сомкнутыми веками. Мансу отворил паланкин и позвал его. «Не успеем опомниться, а уже стемнеет, господин. Вы должны вернуться во дворец до конца дня зимнего солнцестояния». Юноша протянул руку к голосу и нащупал Мансу. Словно понимая, почему тот так нетерпелив, он ласково погладил его по голове. Пускай выражение его лица оставалось холодным, ладонь источала тепло, как и жаркое-жаркое сердце ее хозяина. Красный от мороза нос паренька побагровел еще сильнее. Дверь паланкина закрылась, как только чиновник сел. После небольшого рывка его стало ритмично потряхивать. Снаружи доносились звуки шагов и тяжелого дыхания носильщиков. Только тогда его густые длинные ресницы медленно поднялись, а из-под век показались глаза необычного красного цвета. Однако эти глаза не могли видеть ни людей, ни человеческий мир. Красноглазым слепцом был Харам, один из ученых мужей Саунгвана. Правительственное учреждение, занимавшееся, среди прочего, разными астрономическими подсчетами. Чхве Ван Хо приоделся и стал приводить волосы в порядок, напевая что-то себе под нос. Его голова, наконец, перестала раскалываться. Казалось, что мигрень, преследовавшая его больше месяца, куда-то бесследно исчезла. Одеяло, которое пролежало расправленным столько же, сколько длилась головная боль, теперь было аккуратно сложено и задвинуто в угол. Он потянулся к дверной ручке, чтобы выйти, но вдруг одернул ладонь и принялся расхаживать по комнате. Чхве практически чуял, что это еще совсем не конец истории. Было большой ошибкой принести ту палку и даже ни разу ею не взмахнуть. Однако в тот момент он слишком уж радовался, что неизменно бесстрашная девица Хон вернулась живой. Хотя, ради ее же безопасности, все-таки следовало воспользоваться возможностью и хорошенько ее отругать. «Ха, все равно светляк почти никогда не плачет. И как ее такую наказывать?» Ван Хо вышел из комнаты, низко склонив голову. Он уже все перепробовал. Никакого результата. И в этот раз вряд ли что-то изменится. С этими мыслями он приблизился к другому павильону. Навстречу шел Кан Чхунбок, держа в руках аккуратно сложенный рисунок. «Я как раз собирался принести вам его для проверки. Неужели все уже готово?» Чхунбок, развернув картину, ответил: «Даже краска уже высохла». Наставник поспешил изучить полотно. Улыбка коснулась его губ, когда он внимательно рассматривал рисунок. Это была восхитительная работа. Холодное выражение лица Чхайона, сложенное из четких линий, выглядело напористым. Мазки туши твердые и уверенные, словно их выводил мужчина. Если бы не изящные цветы, которыми были украшены чиновничья шляпа и бока картины, мало кто понял бы, что она написана женской рукой. «Просили не жалеть краски, но что-то она слишком уж расщедрилась. Киноверь ведь такая дорогая», — сказал Ван Хо, не в силах оторвать взгляда от красного лица Чхайона. Заказчик обещал отплатить сполна. «Да? Тогда неважно. Я вот все думаю о нашем светлячке. Может, когда у нее появится мужчина, она станет чуточку скромнее? Чтобы мужчина появился, нужно изначально поскромнее себя вести». Двое одновременно вздохнули настолько глубоко, что легкие их чуть не полопались. В следующем году девице Хон исполнится 20. Для замужества уже слегка поздновато, но из-за скверных слухов жениться на ней так никто и не захотел. «Так не пойдет. Передайте Кён Джудек, чтоб та помыла девчонку и во что-нибудь нарядила. Запишите это в ее долговую книгу. И проследите, чтоб больше никуда не выходила в таком виде». Хон уже куда-то слиняла. «Что? Когда? Зачем?» «Как только закончила картину, сказала, что пойдет навестить родителей. Сегодня же зимнее солнцестояние». «И ты ей поверил?» «Удрала, даже разрешения не спросив. Конечно, она врет». Чхе Ван Хо пыхтя побежал к воротам. «Ты, жук светящийся, чтоб тебя! Так и будешь на гору бегать, пока тебя не сожрут!» — в гневе кричал наставник. «Если упустит ее в этот раз, девица Хон вернется к нему только в форме призрачной девы, и тогда ему уж точно никак от нее не сбежать. Девчонка замучит не только его самого, но и его детей, внуков и даже, пожалуй, правнуков». В этот момент ворота открылись. Чхве, затаив дыхание, застыл на месте. Перед ним стоял высокий мужчина, сверху донизу одетый в черное. Лицо его было скрыто за темной тканью. Жуткая аура окутала хозяина художественной группы. «А вы кто?» «Я пришел за картиной». Даже голос незнакомца, по которому невозможно было определить ни возраст, ни статус, ни что-либо еще, навевал жути. «Какую картину? Не с Чхайоном случайно?» «Вы, наконец, пришли! Мы вас очень ждали!» Кан Чхунбок вышел с аккуратно завернутым полотном и протянул его загадочному посетителю. Очевидно, это был рисунок девицы Хон. «Заходите, мы вас чем-нибудь угостим», — предложил Чхве. Гость, будто не услышав его слов, развернул картину и принялся проверять заказ. Из-под черной ткани валил белый пар от его дыхания. Ничего не сказав, он снова сложил полотно, достал кошель из-за пазухи и протянул его. Сложно было сказать, что конкретно находилось внутри, но, судя по слегка просевшей руке Кана, получившего мешочек, там было довольно много денег. «Я бы хотел заказать картины «Обереги» на Новый год у того же автора». «А поконкретнее?» «На одной изобразите небесного короля и фею, 2 ча в ширину и 4 в длину. На другой — хэте, 3 на 3. Я зайду за ними в канун Нового года. Есть еще какие-нибудь пожелания? Остальное на усмотрение художника», — закончил он. Покупатель собирался уже уйти, но тут раздался чуть более настойчивый голос Ван Хо. «Подождите минутку». Остановившись, гость взглянул на него. Довольно крупное телосложение вынуждало незнакомца смотреть сверху вниз. «Вы очень важный для нас заказчик, поэтому, прошу, зайдите хотя бы на чай». «Мне предстоит долгий путь. Вынужден вам отказать. Но мне нужно кое-что вам сообщить». Чхве смотрел в глаза, обращенные к нему сверху. Они ничем не отличались от обычных. Тем не менее, страх все никак его не покидал. «Говорите здесь». И это был приказ, на который было сложно что-либо ответить. Хотелось пригласить гостя внутрь и выяснить, кто же он такой. Но разум вмиг опустел, а достойный предлог все никак не придумывался. «Впрочем, неважно. Хорошей вам дороги. Я вернусь в конце декабря». Незнакомец развернулся и, шаркая, зашагал прочь. Возможно, из-за длинных ног, но поступь у него была тяжелая. Это бросалось в глаза практически сразу. Вскоре он совсем исчез из виду. «Кто это был?» «Не знаю, но он каждый раз покупает картины, не заходя дальше ворот. А имя? Он постоянно говорит, что это не мое дело, поэтому я больше не спрашиваю. Другого выхода нет». Так что в долговой книге этот покупатель записан как «черный гость». В Пэк-Ю порой заходили такие люди. Это было местным правилом. Если заказчик не хочет рассказывать о себе, значит, не стоит и спрашивать. «Ты хочешь сказать, что только что отдал полотно покупателю, даже не зная, кто он? Но это ведь не пейзажная живопись». «Да, вот пейзажные картины уж точно лучше не продавать абы кому». Пейзажная живопись в эпоху Чосон занимала высокое место в официальной иерархии жанров живописи, поэтому изображения природы создавались исключительно по заказу аристократов. «А ты лицо его видел?» Чхунбок только покачал головой. «Что, ни разу?» «Да, хотел попросить показаться, но он ответил, что скрывает за тканью рубцы от оспы. А внутрь он заходил?» «Нет, но мне не кажется это странным. Высокопоставленные гости так себя и ведут. А вы почему так обеспокоены?» «Потому что он подозрительный. Неужели ты так не считаешь?» В тот момент Ван Хо казалось, что его сердце перестало биться. Как только ворота открылись, он обратил внимание на то, что их гость совсем не похож на человека. Возможно, дело было в его долговязой фигуре. Может быть, роль сыграло черное облачение или то, что лицо было скрыто. Виной всему могло быть и скверное настроение самого Чхве. Но от всего перечисленного голова шла кругом. Словно прочитав его мысли, Кан отбросил присущую ему сухость и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, поначалу и я сомневался, человек ли это. Но если не человек, то кто? Он отбрасывает тень и дышит. Монеты, которые он отдает, не превращаются потом в грязь или камни». «Да и сам он ни разу не приходил ночью, Только средь бела дня. И вообще, будь это нечто нечеловеческое, неужели оно смогло бы так легко дотронуться до картины с Чхайоном?» Выслушав доводы, наставник нашел их весьма убедительными. Тем более покупатель не только унес с собой изображение Чхайона, но и заказал на будущее еще несколько картин оберегов от злых духов. Мужчина с облегчением выдохнул. «Фух. И правда, если не человек, то кто же еще? А как давно он к нам приходит?» «Ну, 3 года уже». «Мне нужен художник, родившийся в год желтой свиньи». Это был первый запрос гостя в черном. Тогда он тоже не посмел зайти внутрь, остановившись у самих ворот. «Год желтой свиньи? У нас есть такой художник. Покажите мне его картины. Может, для начала войдете? Я подожду здесь, так что несите». Высокий статус мешает ему переступить порог этого середнячкового дома? Ну что за напыщенность? Ситуация немного задела Кан Чхунбока, но он решил, что такое все равно случается нередко, и согласился. Затем он собрал столько картин, сколько смог, и показал покупателю. Черный гость внимательно ознакомился с каждой из них, но так и не нашел для себя ничего подходящего. «Это потому, что родившийся в этот год художник еще совсем юн, его навыки недостаточно отточены. Но в ПКЮ есть и другие авторы. Если эти вам не по душе, я могу предложить другие картины. Мне нужен тот, кто родился в год желтой свиньи. Почему вы так на этом настаиваете?» Заказчик молчал. Его рука, перелистывавшая полотна, вдруг остановилась на одной из картин. Хотя его лицо было скрыто, стало ясно, что он, наконец, нашел то, что искал. «Вам понравилась эта работа? Я ее возьму». Однако картина, которая зацепила гостя, принадлежала не Чхайонуку. Взволнованный Кан вырвал ее из чужих рук. «Ой, я торопился и по ошибке взял полотно другого художника, приношу свои извинения». «Когда родился автор этой картины?» «Кажется, тоже в год желтой свиньи». «Покажите мне другие его работы». «Мне жаль, но картину этого художника пока нельзя приобрести. Я не могу принести их вам». Незнакомец достал что-то из-за пазухи. Это был кошель из мешковины. Он слегка приподнял его, и тут же послышалось тяжелое звяканье монет. Тогда Чхунбок понял, что против денег ему не пойти. «Ах да, мы все-таки продаем некоторые из его работ, но не высших жанров». «Тогда какие я могу купить?» «Только картины обереги». Покупатель на мгновение задумался, но в конце концов кивнул и бросил кошель с деньгами. Кан растерянно его поймал. «Это задаток. Я хочу заключить договор с этим художником. Подождите, я ведь еще не назвал сумму. Здесь только часть оплаты. За сами картины я доплачу». С тяжелым мешочком в руке Чхунбок озадаченно смотрел на заказчика. Художником, с которым черный гость заключил договор в тот день, была девица Хон. Второе. Когда девица Хон наблюдала за ним, ее лицо выглядело грустным, если вообще выражало хоть какие-то эмоции. Задремавшего, сидя на морозе мужчину, кто-то считал пьяницей, а кто-то сумасшедшим. Одни называли его Пучкуном, лишь некоторые — художником. И только она называла его отцом. Лежавшие перед ним кисти, краски, бумага и чернильный камень давно не приносили никакой пользы. Хоть сейчас и самое прибыльное время для художников, отцу не поступало никаких заказов. А если таковые и были, он не мог выполнить их своими трясущимися от постоянного пьянства руками. Поэтому бумага часто мялась или рвалась, кисти ломались, чернильные камни и емкости для красок разбивались. Он стал таким много лет тому назад, но его место всегда оставалось за ним. Мужчина продолжал сидеть здесь с инструментами для рисования пьяным, спящим или вовсе без сознания. В любую погоду, как будто его сюда приводил инстинкт. В детстве Хон часто сидела рядом, но отец уже тогда был не в себе. Поэтому девочка не видела ни нормальных работ, вышедших из-под его руки, ни его самого в здравом уме. Никогда. Когда она родилась, отец, вероятно, тоже был пьян или потерян. Может, именно поэтому он дал ей такое убогое имя. Хон не нравилось, когда ее называли по имени, которое дал отец, поэтому она старалась нигде о нем не рассказывать. Пусть лучше зовут прозвищем, которое придумала мама — Светлячок. «А ты Чхайона нарисовать сможешь?» — обратился прохожий к задремавшему отцу. Тот открыл глаза и, не раздумывая долго, кивнул. Девушка, сама того не заметив, сделала шаг к нему. «Руки же замерзли, как он будет рисовать?» И тут же молча остановилась. Замерзли руки или нет, результат всегда будет один. Она рассеянно посмотрела на отца. Судя по тому, как его шатало даже в сидячем положении, он был мертвецки пьян, чего, впрочем, и следовало ожидать. «У тебя нет готовых рисунков?» — спросил покупатель, взглянув на заходящее солнце. Девица Хон знала, что отец не услышал вопрос. Также понимала, что тот живет одной необходимостью что-нибудь рисовать. Поэтому ответа не последовало. Он лишь молча начал растирать тушь по бумаге. «Эй, если начнешь рисовать только сейчас, мы тут до рассвета просидим». Голос заказчика стал раздраженным, но и в этот раз художник ничего не ответил. Хон все не сводила глаз с отца. Папина рука дрожала так сильно, что это было заметно издалека. Ему больше никак не давалось рисование. Кисть, которую он держал, пропитывалась чернилами и переносила их на бумагу в виде кривых линий. Не нужно было смотреть на сам рисунок, чтобы представить, как они выглядят. Покупатель выругался, плюнул в сторону художника и ушел. Не худший вариант развития событий. Хорошо, что в этот раз хотя бы не пнули. Отец так и продолжал рисовать, даже не заметив, что заказчика больше нет поблизости. Он просто писал картину, а за его необычайно счастливым лицом наблюдала дочь, чей взгляд не выражал ничего, кроме грусти. Мужчина удовлетворенно отложил кисть. Он поднял голову, чтобы найти заказчика, но вокруг было пусто. Хон закусила губу. «Ты зря потратил бумагу, глупый». Она уже собиралась отвернуться, как перед отцом вдруг возникла пожилая дама со сгорбленной спиной. Одежда старушки выдавала в ней нищую. Впрочем, она все же выглядела получше, чем сама Хон. «Я возьму этот рисунок». Мужчина протянул ей дрожащую ладонь. «Деньги вперед. У меня их нет. Лучше просто отдай. Когда-нибудь я отплачу тебе иначе, но не деньгами». «Не деньгами?» Скорее всего, он подумал о выпивке. Так рисунок оказался у старушки. Она держала лист обеими руками и смотрела на картинку. «Ох, как хороша! Найду ей место!» Затем она аккуратно сложила бумагу, прижала ее к груди и ушла. Такие слова в адрес рисунка отца разожгли в девушке любопытство, поэтому Хон немедленно последовала за покупательницей. Но как бы она ни торопилась, расстояние между ней и сгорбленной старушкой без трости все никак не уменьшалось. Невероятно. «Бабушка! Бабушка, подождите! Мне нужно вам кое-что сказать!» Пришлось окликнуть ее несколько раз, прежде чем она остановилась. И лишь тогда девушке удалось подойти достаточно близко. «Можно мне посмотреть на рисунок, который вы только что взяли?» «С чего это? Отобрать хочешь, что ли?» «Я не стану его отбирать, просто посмотрю. Совсем недолго». «Честно?» Старушка с недоверием посмотрела на Хон и протянула лист. В момент, когда она разворачивала бумагу, ей подумалось, что, возможно, на этот раз все сложилось иначе. Но нет. Это был не более чем испорченный рисунок, созданный затуманенным разумом и трясущейся рукой. Всего лишь очередные беспорядочные каракули. Пожилая дама, встревожившись, выхватила у нее полотно. «Сказала же, что отплачу. Если я пообещала вернуть должок, значит, обязательно верну». Она вновь сложила бумагу и, крепко держа ее в руках, взглянула на закатное небо. Лицо старушки исказилось. «Тьфу ты! Не могу поверить, что тебе так скоро потребуется моя помощь. Как же это хлопотно. Простите, вы о чем? Забери. Она неохотно протянула рисунок. Я передумала. Даже не стану утруждаться. Девица Хон замахала обеими руками и попятилась. Нет-нет, это ваше. Зачем оно мне? Извините, что побеспокоила. Низко поклонившись, она развернулась и убежала прочь. Старушка, смотревшая ей вслед, пробормотала. «И зачем только просила показать? Сама же только что рисовала». Растрепанная голова девицы Хон, заглядывавшей внутрь дома, мелькала из-за неплотно сплетенного забора. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, она обошла вокруг здания, а затем открыла калитку и прошмыгнула в нее. Мелкими перебежками девушка оказалась у чанов с соевым соусом и присела, гадая, не прислал ли наставник кого-нибудь за ней. Если ее сейчас поймают, некоторое время будет сложно выходить на улицу, когда захочется. Она уже должна была выйти. Надеюсь, мама сейчас не с группой художников. В этот момент дверь кухни распахнулась. Там стояла мать девицы Хон, Ким Даксим. В это время она обычно выносила воду к чанам с соусом. Она делала то же самое и по утрам, но с одной лишь разницей. Молилась чуть дольше. «Мама!» Ким сразу узнала голос дочери, но сперва все-таки поставила принесенную чашу с водой, сложила руки в молитвенном жесте и поклонилась небесам. И только после этого сказала: «Боже, что это? Фу, ну и запах!» «Как ты? У тебя все в порядке? А у тебя, видимо, нет? Чем это ты так занята в последнее время? Кто тебе рассказал?» «Господин наставник приходил дважды за этот месяц. Говорил, что у тебя много дел, и поэтому ты вряд ли сможешь прийти. Еще извинился и так глубоко вздохнул, что мне даже стало его жаль». Хон рассмеялась. Ей представилось, как учитель старался не проболтаться матери, что ее дочь ушла в тигриное ущелье горы Инвансан. Еще он принес бумагу и что-то для рисования. Просил передать твоему папе. Отец не мог заработать денег даже со всеми этими инструментами. Тем не менее, мать и Ван Хо все равно о нем заботились. Почему это делала мама, было вполне очевидно. Пока дома есть кисти и краски, он будет возвращаться. Даже если отец был в припадке или пьяный вдрызг, он всегда приходил за инструментами. Поэтому на деньги, которые Ким зарабатывала шитьем и ткачеством, она всегда покупала что-нибудь для рисования, несмотря на то, что сама жила впроголодь. Но зачем это нужно Чхве Ван Хо, было неясно. Возможно, чтобы сделать очередную запись для Хон в долговой книге. «Он все равно заставит меня за них заплатить. Ну, по крайней мере, он до сих пор зовет твоего отца художником». «Да, но это все еще мой долг. Кстати, сегодня солнцестояние. У тебя ведь есть рисунок Чхайона?» «Конечно. Вот. Как всегда, папа нарисовал». Это была скорее мешанина из чернил и красок, чем картина оберег. Но для Даксим это не имело никакого значения, ведь все, чего коснулась кисть ее мужа, все еще лучшая картина на свете. Хон посмотрела на миску, которую принесла мать. Вода в ней прозрачная, но к рассвету она полностью застынет. И потом мама снова заменит ее. Всегда так делала. Ничего не меняется. Несмотря на наступившую темноту, Ким заметила, что дочь чем-то обеспокоена. Поэтому она перевела тему. «О чем в последнее время богов просишь?» «Ни о чем». Как усердно бы она ни молилась, в этом не было никакого толку. Если семь божеств действительно так могущественны, к ее отцу уже давно вернулся бы рассудок. По крайней мере, на это все еще надеется мать. Семь божеств. На корейском Чхильсон Син. Почитаемые в корейском шаманизме боги, управляющие человеческой жизнью, старением, болезнями и смертью. Каждое из божеств можно увидеть на небе в виде семи звезд созвездия Большой Медведицы. «Может, мне помолиться за тебя? Эй, там, на небесах, пришлите-ка моей дочурке мужа. Ну, пожалуйста». Девушка фыркнула. Никто не захотел бы взять в жены дочь безумца. Мужчина, посланный с небес, явно не может быть простым человеком. Так какой толк о нем молиться? С таким же успехом можно попросить, чтобы тебе сверху спустили канат». Отсылка к корейской сказке, где брат и сестра, спасаясь от тигра, попросили небо спустить им канат, по которому они могли бы забраться. «Посмотри-ка, как мы разговариваем. Это ты так просишь меня найти тебе дружка?» «Я пошла». «Ты давно не заходила, так поешь хотя бы. Сегодня день солнцестояния, я приготовила кашу из красной фасоли». Согласно поверьям, каша из красной фасоли отгоняет злых духов, которыми полнится земля в ночь зимнего солнцестояния. «Если поем, то вряд ли успею вернуться до комендантского часа. Так переночуй дома. Дел полно. Я заскочила только, чтобы с тобой увидеться». «Тогда подожди. Я сейчас, быстренько. Да я занята». Даксим, следя, чтобы дочь никуда не ушла, убежала на кухню и вернулась с миской каши, помешивая ее ложкой. «Она остыла, поэтому я залила ее горячей водой. Просто выпей, каша теплая. Мама не сможет уснуть, если не увидит, что ты все съела». Каша была густой, но из-за воды довольно легко глоталась. Хон так забегалась, поэтому до сих пор и не осознавала, что желудок у нее совсем пустой. Разом выпив всю кашу, она вытерла рот рукой и протянула миску обратно. «Еще в уголке губ осталось», — сказала мать, забирая тарелку. «Хотя у тебя такое грязное лицо, что уже и не важно. В глаза не бросается». «Вот и славно». «Славно-то славно, а женихи на тебя как смотреть будут?» «Не знаю, чем ты таким занимаешься, но хотя бы помойся. Такая грязнуля, просто ужас». «Ага, я пойду». Но вдруг она остановилась и хриплым голосом добавила: «Одевай папу потеплее. Холодно, не успеешь оглянуться, как до смерти замерзнешь». Ким слегка улыбнулась. «Ты к нему заходила? Передавала привет?» «Нет, конечно». Девица Хон увидела вдалеке трех мужчин и застыла. Было слишком темно, чтобы она могла различить их силуэты, но, вероятно, это был кто-то из Пэк Ю. «Ты чего, светлячок?» «Тсс, все, ухожу. Но если художники спросят, скажи им, что ты меня не видела, хорошо?» «Почему? Зачем мне им врать?» Как и дочь прошептала Даксим. Девушка только шикнула, изо всех сил нахмурившись и приложив палец к губам. Затем она пригнулась и перемахнула через забор. «Ты снова разбила какую-нибудь дорогущую побрякушку? Или опять вляпалась в неприятности?» Ее тихий голос Хон уже не слышала. Все, что осталось после нее, упавшая ограда. «Это же она! Это девица Хон!» Мимо Ким Даксим прошмыгнули три мужчины. «Здравствуйте, тетушка! До свидания, тетушка!» За этот короткий миг они не забыли поздороваться. «Боже мой, сколько же вы все натерпелись! Мне так жаль!» Когда вместо них на месте остался лишь сломанный забор, женщина посмотрела всем вслед и сказала: «Видимо, в этот раз она доставила немало хлопот». «Точно, пора бы картину вывесить». В отличие от быстрых шагов Мансу, идущего впереди, красная трость Харама весьма неторопливо постукивала по земле. Ночь уже началась, и, хотя сейчас преследовали именно его, а не парнишку рядом, слепота значительно замедляла походку юноши. Сегодня зимнее солнцестояние, самая длинная ночь в году, поэтому сумерки наступили так быстро. Если колокол пока не прозвонил, это не значит, что день еще не подошел к концу. Люди придумали часы, подражая природе, поэтому небо рассказывает о времени более точно. Однако кое-что пошло не по плану. Носильщики паланкина сегодня были другие, и время отдыха у них тоже отличалось. К тому же в какой-то момент им пришлось сменить место назначения. Изначально планировалось дойти почти до дворца, но носильщики жаловались, что им будет трудно добраться домой до звона колокола, поэтому пришлось остановиться на полпути. Проблему можно было решить, предложив им больше денег. Но к тому моменту никто об этом не догадался. Ха был расстроен, что в такой день не все идет как задумано, ведь день зимнего солнцестояния считается точкой отсчета Нового года. Поэтому, чтобы прожить весь следующий год без происшествий, Ему нужно было вернуться во дворец до того, как прозвонит колокол. «Мансу, возьми-ка трость». Парень обернулся. Ему никогда такого не приказывали, потому что Рам всегда собственноручно прощупывал путь. Но после недолгой паузы он понял смысл фразы и взялся за нижний конец трости. Поправив взваленный на спину мешок, Мансу снова двинулся вперед. Теперь они шли чуть быстрее, чем раньше. С каждым выдохом из ртов обоих вырывался белый пар. «Теперь направо, господин! А!» Один за другим по округе разнеслись крики трех человек. Первым был Мансу. Он упал, потому что столкнулся с грязным бродягой, который внезапно выскочил из-за угла. Второй крик издал сам бродяга. Последним закричал Харам. Хотя он сам ни в кого не врезался, его сильно шатнуло из-за трости, которую до последнего крепко держал Мансу. Рам тоже упал. Пока его тело не коснулось земли, глаза мужчины на короткий миг сменились обычными карими, а затем покраснели обратно. Все произошло молниеносно. Первым из троих смог подняться бродяга. Если быть точнее, не бродяга, а девица Хон. Впрочем, она была даже грязнее. «Вы в порядке? Нигде не ушиблись?» «Надо быть осторожней, когда носишься туда-сюда», — сердито ответил Мансу, стряхнув руку, которая пыталась помочь ему подняться. «Простите, я очень торопилась». Услышав голос незнакомой женщины, Рам попытался встать, но в этот момент цвет его глаз снова сменился и тут же опять стал красным. Юноша сел и схватился за голову. В потемках Хон приняла его за старика. Она заметила только затылок, скрюченное тело и красную трость на земле. Девушка протянула руку к его спине. «Дедушка, вы не сильно ударились?» Глаза Рама, прикрытые пальцами, снова ненадолго изменились. И в этот раз они оставались карими чуть дольше, чем раньше. В момент, когда ее ладонь практически коснулась мужчины, Мансу испуганно закричал. «Эй, куда суешь свои грязные лапы? Руки прочь, попрошайка!» Когда парень вскочил, мешок слетел с его спины, и все содержимое выпало на землю. Это была одежда, которую мать чиновника сшила вручную. Пока Мансу в панике подбирал вещи, к нему подошла девица Хон. «Я помогу!» «А ну иди отсюда! Убирайся!» «Ну хорошо, я пойду, уже ухожу! А вам счастливого пути!» В последних словах чувствовался намек на недовольство, а еще желание действительно поскорее отсюда убраться. Поэтому она в одно мгновение исчезла в темноте. Для девушки Хон довольно быстро бегала. «Господин, вы в порядке? Тут мешок развязался. Пожалуйста, подождите минутку». Увидев, что Рам кивнул, Мансу вернулся к тому, чем был занят. Если он продолжит медлить, придет жуткий-жуткий стражник и заберет их к себе. Рука чиновника Ха, прикрывавшая лицо, опустилась. Закрыв глаза, он медленно поднял голову. Белый пар, до сих пор исходивший изо рта, теперь будто втянулся обратно, мгновенно исчез и больше не появлялся. Юноша поднялся на ноги, оставив посох лежать на земле. Его веки приподнялись, показав обычные карие глаза, а с губ вдруг сорвался чей-то чужой голос. «Покинуть дворец в ночь зимнего солнцестояния. Ты совершил ошибку, Харам». «Что? Что вы сказали? Я не расслышал». «Господин, прошу, ну подождите немного. Мешок развязался». Мансу тяжело дышал, сосредоточенно собирая вещи. Он чувствовал, что Рам уже встает на ноги и торопился еще сильнее. «Все, готово!» Когда парень поднялся, чтобы крепко затянуть мешок, он увидел лишь удаляющийся затылок и... Бац! Вся старательно собранная одежда вновь оказалась на земле. Чиновник со всех ног бежал в ту же сторону, где ранее исчезла бродяга. Мансу еще долго стоял, словно завороженный. Он стал помощником при дворце в 8 и вот уже почти 5 лет служил Раму глазами. За все это время Мансу почти не отходил от юноши ни на шаг, но никогда прежде не видел, чтобы тот так проворно за кем-то мчался. Харам совершенно слеп. Разве он может бегать? Но сейчас он не просто бежал, как обычные зрячие мужчины. Он бежал еще быстрее. «Нет, нет, мне все померещилось. Этого ведь не может быть, правда?» Дрожащими руками Мансу подхватил мешок и трость. Сейчас он пройдет немного дальше, и где-то в темноте будет стоять растерянный господин Ха. Он ведь не мог уйти далеко, да? Скоро они пересекутся. С надеждой в сердце парень рванул вслед за беглецом, но его нигде не было видно. Увидев шляпу хозяина, лежавшую на земле, Мансу остановился. Из его глаз хлынули горькие слезы от страха. Не найдя в себе больше сил держаться на дрожащих ногах, он обмяк перед этой шляпой, не способный сдвинуться с места. Мансу отчаянно молился. «Пусть кто-нибудь пройдет мимо и случайно наткнется на него. Или пусть скорее наступит комендантский час, и его найдет стражник, или...» Нельзя упустить эту ночь. Все в этом мире работает по одному принципу. Когда ты смотришь, все вокруг затихает. Но стоит лишь отвести взгляд, и цветы расцветают, луна пробивается сквозь облака, а воробей залетает в гнездо. Этот же принцип, вероятно, действует и с тигром. Когда Хон следила за ним целый месяц, его не было. Но теперь она ненадолго покинула гору Ивансан. Зверь точно должен выйти. Разве ночь зимнего солнцестояния не называют «тигриной свадьбой»? Именно на эту ночь у таких сильных животных, как тигры, приходится брачный период. Этот факт указывал скорее на то, что все остальные ночи для такого слишком коротки. Но не для девицы Хон. Для нее это значило только одно. Настало время снова подняться на гору. Тем более в этот день в деревне проходят празднования. Хотя бы ради них Хон придется добраться до подножья горы Ивансан до того, как прозвенит колокол. Возможно, в конечном счете она окажется на столе для тигриного пиршества, но об этом было решено подумать чуть позднее. «Эй, Пачкунья!» Девица Хон рефлекторно остановилась и повернулась туда, откуда раздался голос. Услышав слово «Пачкунья», она не могла поступить иначе. На обочине безлюдной дороги у небольшого костра сидела старушка. Та, что совсем недавно забрала у ее отца рисунок Чхайона. «Вы меня звали?» Пожилая женщина кивнула и помахала рукой, подзывая ближе. «Извините, бабушка, но я сейчас очень спешу». «Погрейся и пойдешь. Спасибо, мне не холодно». «Холодно. Ты наверняка сильно замерзла». Старушка едва успела сказать это, как по всему телу Хон пробежала дрожь. Неужели она так забегалась, что не заметила, как похолодало? Казалось, что вся кровь в ее теле вдруг взяла и застыла. Даже в глухом лесу, где Хон когда-то поджидала тигра, было не так холодно. Она никогда не ощущала ничего подобного. Секунда, и она уже сидела у костра. «Что ж, тогда я все-таки посижу немного». Девушка протянула руки к костру. Будто она только этого и дожидалась, старушка крепко сжала ее ладонь. Взгляд пожилой женщины скользнул ей за плечо, а потом вернулся к огню. Там, где еще совсем недавно стояла Хон, теперь находился Харам. Он сделал несколько шагов назад. Темно-карие глаза метались по сторонам, но, казалось, совершенно не видели ни костра, ни двоих гревшихся у его огня. Юноша еще недолго озирался по сторонам, а затем двинулся дальше. Отпустив руку, старушка произнесла: «Вот я и заплатила за картину». «Что?» «Я сохранила тебе жизнь. Это хорошая плата за рисунок». Она имеет в виду, что не дала Хон замерзнуть до смерти. Решив, что старушка пытается блефовать, девушка засмеялась. «Зачем вы платите мне? Вы ведь должны тому, у кого купили картину». «Чего? Так ты ж мне ее и нарисовала». «Чхайона вам нарисовала не я, а мой отец», немного поколебавшись, призналась девица Хон. «Может, старуха умом тронулась?» Глаза пожилой дамы оглядели ее с ног до головы, затем остановились на лице и внимательно посмотрели на нее. «Хм, перепутала. Трудно отличить людей одной крови. Никак не могу к этому привыкнуть». Она не выглядела так, будто ее настиг маразм. Возможно, Ближе к старости ее стало подводить зрение. Девица Хон покачала головой. Как можно было спутать ее даже не с матерью, а с отцом? У них ведь и голоса совсем разные. «Я так похожа на мужчину?» «Мужчины, женщины, какая разница? Вы все выглядите как люди». «Но вы, например, вполне похожи на женщину». «Тут уж ничего не поделаешь. Если б я так не выглядела, все было бы гораздо сложнее». «Боже мой, это не маразм и даже не старческая слепота. Она просто сумасшедшая старуха, как и отец Хон». «Я, пожалуй, пойду. Уже поздновато». «Ступай, ступай. Что бы там с тобой ни произошло, это уже не мое дело. Я и так сполна отдала тебе за картину». «За нее вы должны заплатить моему отцу, не мне». «Я уже рассчиталась с тобой, а дальше сами разбирайтесь. Гляди, согрелась ведь». Холод действительно ушел. В знак прощания девица Хон склонила голову, а затем развернулась, чтобы удалиться. «Сколько стоит разожженный костер? А сколько стоит готовая картина отца?» Она не знала, как ей все это сосчитать. «Может, просто купить отцу выпивку?» «Вот же проклятие!» Она терпеть не могла видеть его пьяным. «Стой, почкунья!» Девушка вновь остановилась и посмотрела на старушку. «Еще кое-что. Иди-ка ты лучше в другую сторону». «Но мне надо туда». «Делай, что хочешь, но я тебя предупредила. Сегодня ночь зимнего солнцестояния». «Я знаю». «В этот день энергия инь сильнее всего, а это значит, что нечисть сегодня наиболее могущественна». «Все в порядке, я уже ела сегодня кашу из красной фасоли». «Ха-ха, каша из красной фасоли. Какой наивный человечек. Ну, будь осторожна». «Да-да, вы тоже». Старушка, проводив ее глазами, посмотрела на ночное небо, а затем быстро перевела взгляд на костер. Созвездие демона показало свою ужасную морду. Все-таки люди неплохо научились считать время. Шаги Рама сначала замедлились, а затем и вовсе стихли. По-прежнему темно-карие глаза метались из стороны в сторону. «Видимо, кто-то перехватил ее по дороге, иначе я бы уже давно догнал». Он посмотрел вверх. До полной луны оставались всего сутки, так что темноту нельзя было назвать кромешной. Что-то в свете луны все-таки можно было увидеть. Недалеко Рам заметил гигантское дерево. Выдохнув без всякого пара, он в одно мгновение вскарабкался туда движением, совсем не похожим на человеческое. Затем уселся на крепкую ветку и посмотрел вниз. Там пробегала девица Хон. «Это она? Она ведь меня и пробудила. Да, это точно тот человечишка». На короткий миг его глаза покраснели, но тут же вернулись в прежнее состояние. «Он уже возвращается? Проклятие. Мне нужно еще немного времени. Я должен убить ее». Его глаза снова сменили цвет, но это мгновение длилось чуть дольше предыдущего. Юноша схватился за голову. «Черт тебя дери, Харам! Ты ублюдок!» Тут глаза чиновника окончательно вернули красный цвет. Все дыхание, что он поглотил, вырвалось из его рта белым паром. Ноги Рама свисали с веток. Его пошатывало. «Что происходит? Где я?» Рукой он нащупал ствол дерева и успел ухватиться за него, но тело все-таки соскользнуло вниз. Юноша закричал. В этот момент Хон остановилась, чтобы перевести дух, и услышала чей-то крик. Она подняла голову и посмотрела туда, откуда раздавался голос. Нечто большое летело прямо на нее. Не успев сообразить, что происходит, она рухнула. Точнее, упавшее нечто прижало ее к земле. Можно сказать, она поймала его всем телом. Девушка была так потрясена произошедшим, что просто лежала и хлопала глазами, смотря на ночное небо. Она ведь даже не успела закричать. Придя в себя, Хон оттолкнула чужое туловище и приподнялась. Тело, бухнувшееся на нее, оказалось юношей. Не поверив своим глазам, она хорошенько потерла их, но мужчина все еще был перед ней. «Ого! И вправду с небес послали мужчину-то!» Но тут, дзинь, прозвучал колокол. Хон окружил звон. Начался комендантский час. Испугавшись, она вскочила на ноги. Рам так и остался лежать лицом вниз на промерзшей земле. Резкая боль пронзила ее правое запястье. Она покрутила больной рукой, а затем присела на корточки и крепко сжала плечо ничком лежавшего юноши. Тот никак не реагировал. Должно быть, потерял сознание. Тогда Хон с трудом перевернула его на спину. Еще раз «дзинь», и звон колокола превратился для нее в прекраснейший из всех звуков. Разглядев лицо мужчины в лунном свете, она убедилась, что все ее подозрения были верны. Его точно послали откуда-то свыше, иначе как он мог быть таким красивым? Девушка не успела заметить, как колокол отзвонил 28 раз, и их окутала тишина. Даже совы вдруг перестали ухать. «Эй, господин небожитель, очнитесь! Вы в Часоне, в городе Ханян!» Она схватила его плечо здоровой рукой и изо всех сил принялась трясти. Хон повысила голос. «Просыпайтесь! Эй, в Ханяне нельзя находиться на улице после звона колокола, иначе быть беде!» Веки Харама слегка приоткрылись. Из-под длинных ресниц выглянули красные глаза, а затем исчезли под ними же. Пораженная, девушка вскинула плечи. «Что это? Его глаза?» Хон затрясла головой. «Время поджимает. Нельзя оставаться здесь. Она подумает над этой ситуацией и проверит его глаза чуть позже, а пока нужно скорее скрыться от холода и стражников. Тут недалеко есть пустой дом. Если удастся без лишних происшествий добраться туда и попасть внутрь, можно будет спокойно переждать ночь». Потянув Рама за руку, она взвалила его на спину и попыталась встать. Но вдруг рядом что-то упало. Это был мужской ботинок. «Надо же, и так еле-еле встала. Что-то внутри не давало ей наплевать на все и просто уйти, поэтому девушка остановилась и все-таки подобрала обувь. Сняв и второй башмак, Хон повесила их на шнурок, обвязанный вокруг талии, и с большим трудом снова встала на ноги. Колени подкашивало от тяжести, но в каждый шаг она вкладывала всю свою душу. Третье. Тем временем четыре ученых мужа, чиновники Саунгвана, собрались в обсерватории дворца, расположенной к северу от павильона для приема послов. Это была открытая каменная площадка в несколько уровней, по верхнему ярусу которой и ходили ученые. Они наблюдали за небом и делали записи. Зимнее солнцестояние было одним из ключевых дней для наблюдения за небесными телами, потому что именно тогда энергия инь обретает свой сильнейший потенциал, что знаменует начало возрождения энергии ян. К счастью, сегодня было ясно, поэтому обзору ничего не мешало. «В этот раз погода лучше, чем в прошлом году. Очень жаль. Чем холоднее ночь в праздник солнцестояния, тем благополучнее пройдет следующий год. Быть беде. Если сегодня так тепло, нас вряд ли ждет хороший урожай в этом году. Будет больше вредителей. И на Инвансане тигров найти все сложнее. Но страшнее всего болезни». Ученый Пак сравнил положение звезд с армиллярной сферой, достал небольшую книгу и сказал остальным: «Прекращайте галдеж, лучше послушайте. Господин Ха сказал, что в ночь зимнего солнцестояния на небо взойдут созвездия Демона и Ивы. Смотрите в оба и записывайте, как они движутся. Созвездие Демона уже показалось. Вон оно, с восточной стороны». Все четверо, прежде изучавшие пурпурный запретный небосвод и большую медведицу на нем, перевели взгляд к созвездию Демона, в шутку приветствуя его. «Эй, давно не виделись! Пожалуйста, господин Демон, дайте нам и эту зиму пережить благополучно!» Созвездие Демона — одна из семи южных лунных стоянок, управляющих зимним ночным небом, согласно восточно-азиатской, китайской системе созвездий. Демон состоит из пяти звезд. Четырех алых, которые образуют сундук, и одной белой в самой середине — чакси. Харам велел следить и за другими звездами вокруг, но ученые не могли оторвать взгляда от одной единственной. «Гляньте, разве этот белый светящийся шарик не звезда Чакси? Удивительно яркая. Разве в прошлом году было так же? Что же с ней такое в этот раз?» Ученые оторвали взгляд от неба и посмотрели на задумчивые лица друг друга. Они, чиновники Саунгвана, были призваны наблюдать за звездами и делать записи, но не толковать их. Находясь в обсерватории, они видели и слышали все, но не могли ни о чем самостоятельно судить. Поэтому, даже когда четверо поняли, что ярко сияющая звезда Чакси на небосклоне выглядит зловещей, они лишь обменялись взглядами, но не проронили ни слова. Во всем Часоне только Рам был уполномочен толковать небесные узоры и составлять по ним предсказания. «А где сам господин Ха?» «Он практически живет во дворце, да и сегодня день солнцестояния, поэтому он наверняка дежурит. Его ведь даже прозвали духом-покровителем кабинета Вана». «Ван – правитель Часона до 1897 года». Формально приравнивается к титулу короля на западный манер. Чиновник Пак побледнел и воскликнул. «И как тебе только в голову пришло такое сказать?» «Ой, я в чем-то не прав?» «Никогда больше не говори о том, чего не знаешь». Он сказал это, приложив палец к губам. Ученые Саунгвана совсем за языком не следят. «Прошу прощения, я полагал, что это просто прозвище, которое он получил из-за тяжелого труда во дворце». «Стойте! Разве это не господин Чан?» — указал он на чиновника, бежавшего в сопровождении двух дворцовых стражей. «Действительно. Но отчего он так спешит? Видимо, случилось что-то серьезное. Кажется, он пытается нам что-то сказать». Мужчины, наклонившись вниз с площадки обсерватории, переспросили его. «Что вы сказали?» Подойдя еще ближе, чиновник Чан посмотрел вверх и, задыхаясь, сказал: «Господин Харам, его здесь нет?» «Нет. Разве он не во дворце, где-нибудь у кабинета Вана?» «Его там нет, потому я и пришел сюда. Господин сегодня отправился по делам, но все еще не вернулся. Стражники спрашивают, что с ним». Ни минуты не раздумывая, чиновник Пак ответил: «Ничего страшного. Я слышал, он сегодня отправился навестить мать. Дорога дальняя, так что он мог и не успеть». «Вот как? Видимо, так и есть. Стражи, вы слышали?» Трое снизу кивнули, соглашаясь с господином Чаном, и повернули туда, откуда пришли. Но мужчины в обсерватории не выглядели прямо уж уверенными в словах чиновника Пака, в особенности сам господин Пак. Ночь зимнего солнцестояния — время, когда Харам охраняет дворец. Ради Кёнбакуна или ради самого себя — неизвестно, но это было похоже на ритуал. И этот ритуал он проводил каждый год. Без единого исключения. Чиновник Пак нашел в ночном небе пурпурный запретный небосвод, потом созвездие четырех советников, а затем звезду Тхэса. Она, казалось, слегка померкла. «Все посмотрите на звезду Тхэса. Как она выглядит?» «Не знаю, как всегда». «Думаю, свет немного ослаб. Мне тоже кажется, что она тусклее, чем обычно». Господин Пак смотрел на звезду так долго, что на глазах выступили слезы. Но дело не в его настроении. Было вполне очевидно, что звезда поблекла. А когда звезда Тхэса меркнет, с тем, кто толкует звезды для Вана, происходит что-то необычное. Таково было небольшое астрономическое наблюдение, которое ученый Пак взял на вооружение. «Эй, тут кто-нибудь есть?» В доме было темно, холодно и совсем не ощущалось человеческого присутствия. Обычно здесь жила ее сестра с мужем. Они вместе ловили жуков, собирали растения и выкапывали минералы для изготовления красок. А зимой приходили домой к родителям и помогали матери ткать. Но сейчас, как Хон и полагала, этот дом был пуст. С трудом открыв дверь из завесы мужчины на спине, она вошла в комнату и рухнула вместе с ним на холодный пол, чтобы отдышаться. Было холодно. Девушка не смогла бы провести много времени в таком положении, поэтому совсем скоро она поднялась. По дороге сюда Хон несколько раз падала, из-за чего от боли пульсировало не только поврежденное ранее запястье, но и все ее тело целиком. Глядя на Рама, брошенного на пол в темной комнате, она пробормотала. «Надо было просто оставить его там. На что я вообще надеялась? Создала же себе проблему на ровном месте. Ай!» Девица Хон сжала правое запястье. Оно еще и распухло. Юноша перевернулся на бок и скрутился креветкой. Она тут же схватила его за плечи и принялась трясти. «Вы проснулись? Эй!» Однако он сделал это несознательно, а лишь бездумно пытался защититься от холода. Девушка отвязала ботинки от пояса и отбросила их в сторону, а потом нащупала в темноте тонкое одеяло. Зимой в доме было пусто, поэтому нашлись только такие. Постелив ему на полу, она перенесла мужчину, подложила подушку и укрыла его. Возможно, из-за того, что одеяло было холодным, Рам снова свернулся под ним калачиком. Хон больше месяца не спала на нормальном полу, поэтому отчаянно захотела тоже прилечь. На нее навалилась сонливость, которая довольно быстро заставила девушку задремать, несмотря на прохладу в комнате. Во сне ее тело стремилось согреться любым образом, поэтому ненароком тянулось к одеялу и все пыталось прильнуть к груди юноши. Ван Би, главная супруга Вана, уже собиралась отойти ко сну, как вдруг вздрогнула от испуга и села, прислушиваясь. Придворные дамы, хлопотавшие по разным поручениям, тоже замерли. Ухала сова. Они не ослышались. «Вы тоже это слышите?» «Да, опять сова кричит. Ваше Величество, придворные жалуются, что им страшно здесь жить. Прошу, убедите Его Величество Вана перенести государеву резиденцию из Кёнбакуна в другой дворец». Ван Би устало коснулась лба. Сова снова заухала. Все дамы в комнате смотрели на нее с ужасом в глазах, словно умоляя поскорее выпустить их отсюда. Люди издавна боялись уханья сов. Считалось, что эти птицы приносят несчастье. Дворец Кёнбакун тоже их пугал. Отчасти потому, что многие в нем погибли мучительной смертью. Еще одной причиной были жуткие слухи о том, что смерть преследовала его обитателей как раз из-за того, что сам дворец так и не приспособили для жизни. Возможно, именно поэтому с самого момента постройки Кёнбакун никогда по-настоящему и не служил в качестве основной иванской резиденции. Многие избегали там оставаться, так что он часто пустовал. А когда вдалеке, прямо как сейчас, ухали совы, люди принимали их за духов тех несчастных, которые когда-то умерли в этом дворце. Звук, казалось, становился все ближе и ближе. Сова была уже не одна. Ван Би пригладила волосы и сказала: «Пора бы мне вставать, а то скоро и наложницы придут. Несите одежду». Пока служанка помогала ей просунуть руки в рукава, королева обратилась к придворным дамам. «Наверное, его величество еще не спит. Пойдите и узнайте, могу ли я сейчас прийти». Одна из придворных сделала шаг назад, но в то же мгновение дверь за ней открылась, и дама почувствовала чье-то гнетущее присутствие. Она быстро отскочила в сторону. Раздалось тихое: «Его Величество прибыл». Двери уже были распахнуты, поэтому шептать не имело смысла. Ван Би поспешила завязать свой жилет и хотела встать, но Ван поднял ладонь в останавливающем жесте. «Сиди, сиди. Я тоже сейчас сяду». Оглядевшись по сторонам, он продолжил: «Сегодня я останусь здесь. Не подпускайте никого к этому месту». И это был приказ. Он услышал уханье совы и сразу примчал к жене, зная, что придворные дамы снова начнут усложнять Ван Би жизнь. Ван взял ее за руку и крепко прижал к себе, поддерживая жену. Тогда все присутствующие в мгновение исчезли, оставив их наедине. «Я как раз собиралась прийти к вам». «Я так и думал. Но я еще не ложился. Мне было проще навестить тебя». Впервые за долгое время Ван Би прижалась к плечу мужа и улыбнулась. «Ваша милость безгранична». Сова заухала гораздо ближе, чем раньше. Это был звук, от которого мурашки бегут по коже, но присутствие супруга развеяло страх королевы. Он нежно похлопал ее по плечу. «Сова — всего лишь птица, охотящаяся по ночам. Должно быть, она кричит от радости из-за долгожданной добычи, милая». «Если так говорит Ваше Величество, значит, так и есть. Но разве не всякий раз, когда сова ухает, к нам приходят болезни и смерть? Ведь именно этого все и боятся». «Люди болеют и умирают даже тогда, когда совы молчат. Когда совы кричат, я боюсь, что мрачный жнец пришел по мою душу. Я ведь старею. А когда тело слабо, то слабеет и разум». «Нет, ты еще совсем молода. Если тебе плохо, страдаю и я». «Мне было бы спокойнее, живи мы в Чхандакуне». Ван неодобрительно покачал головой. Он был непреклонен. «Мы только что сюда вернулись. Нельзя больше оставлять дворец пустым». Это был голос не мужа, а правителя. Она посмотрела на него и увидела почти полностью седые волосы, сквозь которые лишь изредка пробивались черные пряди. Он всегда был таким. С самой юности на его макушке справа виднелась четкая линия седины. С годами она становилась все больше и больше, пока не заняла всю его голову. Та же кожа, что в молодости, а волосы белые-белые. Удивительно. «Дорогая». Она не могла не улыбаться этому обращению. Он называл ее так в те времена, когда они еще не были ни королем, ни королевой. Сейчас это грело душу. Ван Би кивнула. Но тут снаружи раздался голос. Судя по тону, там что-то срочное. «Ваше Величество! Я же велел никого сюда не подпускать. По вашему приказу я выяснил, где ухает сова. И где же? Ну, Ваше Величество, осмелюсь попросить вас пойти и взглянуть самому». «Там явно что-то необычное». Ван Би помогла мужу подняться. «Пожалуйста, выйдите и проверьте, что там». «Думаю, ничего страшного. Не волнуйся, я скоро вернусь». Ван поспешил выйти. Придворные тут же накинули на него шубу из куницы и подпоясали. Правитель окинул взглядом дворцовый павильон, где жила Ван Би, а затем, понизив голос, спросил. «Где она?» «У кабинета Вашего Величества». «Что? Серьезно?» Слуга, державший фонари, ускорил шаги. Король следовал за ним. «Что там, черт побери, происходит? Зачем меня дергать? Сложно было бы описать вам то, что увидели министры». Сначала он никак не мог понять, о чем говорили его подданные. Но как только правителя проводили во двор рабочего павильона, все тут же прояснилось. В самом центре дворца Кенбакун, на карнизе здания администрации короля, по совместительству символе государевой семьи, сидели совы. Не две и не три. Десятки птиц смотрели на него желтыми глазищами. Ему никогда раньше не доводилось видеть столько сов. Еще одна птица медленно подлетела и, расправив огромные крылья, села спиной к коньку крыши. Она не спеша повернула голову. Казалось, что сова смотрит прямо на Вана. Снова раздалось протяжное уханье. Он знал, что это всего лишь совиный крик, но его уши уловили в этом уханье чье-то имя. «Ли Бан Вун!» Разум короля потерял ясность. Стая черных сов, целиком занявших крышу, выглядела как обиженные души почивших. «Ваше Величество, с вами все в порядке? Ваше Величество!» Ван собрался с мыслями. Он и сам не заметил, как эти причудливые совы его заворожили. «Ай, да ладно, ничего страшного. От астронома Ха никаких новостей? Нет, никто пока не сообщал о нем. Надеюсь, он не попал в какую-нибудь передрягу». Харам каждый год находился во дворце в эту ночь, а теперь внезапно исчез. И каким-то образом все эти несчастья случились одновременно. Но Ван сразу вспомнил о юноше не потому, что тот имел способность устранять такие неприятности, а потому, что он умел относиться к любой беде как к чему-то совсем обычному и даже естественному. «Как только рассветет, проведите Хэгвэдже, но поскромнее». Хэгвэдже – важный ритуал для предотвращения природных катастроф и других происшествий, во времена Чосон стал неотъемлемой частью правления ванов. Поскромнее? Да, совы кричат в самом сердце дворца. Разве можно это игнорировать? Раньше ритуал проводили каждый раз, когда сова ухала на территории дворцового комплекса, но это оказалось ужасно расточительной практикой. Поэтому 2 года назад король приказал проводить Хэгведже только тогда, когда сова ухала рядом с его кабинетом. Но и это правитель обычно считал пустой тратой ресурсов. Придворные с тревогой поглядывали на крышу дворца. По их лицам можно было прочитать, что в этот раз все совсем иначе. Все же король был непреклонен. «Одна птица или несколько, какая разница? Относитесь к этому проще, не зацикливайтесь на их количестве». Ван перевел взгляд на стаю сов на крыше. «Это всего лишь летающие зверьки, ничего особенного». «А мое имя не Либан Вон». Он закончил эту мысль про себя. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 17 ноября по лунному календарю. Она и мечтать не могла о более удобном месте для сна. Подушка была идеальной высоты, одеяло приятно грело, да и пахло вокруг удивительно хорошо. Казалось, будто это не мужчина спустился к ней, а она вознеслась на небеса. Стоп. Небеса? Она что, умерла? Глаза девицы Хон распахнулись в испуге. Девушка не могла двигаться, потому что была крепко прижата чем-то твердым. Окончательно очнувшись ото сна и здраво оценив ситуацию, Хон поняла, что ее подушкой сегодня была рука Харама, а одеялом — его туловище. Пахло, кстати, тоже им, а зажало девушку между его руками. «Простите, вы еще спите?» Ответа не последовало. Было слышно только ровное дыхание молодого человека. Рам обнимал ее, как бамбуковую жену. Бамбуковая жена – полый длинный цилиндр из бамбука с отверстиями по всей длине. Используется во время сна в жаркое время года, чтобы наладить движение воздуха и тем самым помогать охлаждать тело. Девушка принюхалась. «Ах, как хорошо пахнут небожители! Поразительно!» Чувствовала ли она себя хотя бы раз в жизни так спокойно? Даже если бы девушка и постаралась вспомнить, то не смогла бы. Хон не хотелось отпускать это чувство, лишь бы остаться в этой безмятежности навсегда. И если бы ее живот не взбунтовался, она бы так и не ушла из чужих объятий. Девушка с сожалением подняла руку Рама и тихонько выскользнула из-под нее. Усевшись, она посмотрела в окно. Казалось, ее глаза сомкнулись всего на мгновение, а день уже был в самом разгаре. Теплые солнечные лучи касались лица юноши. Тонкая улыбка, которую Хон разглядела ночью, оказалась самой что ни на есть настоящей. Пролитый свет солнца не оставлял никаких сомнений в неземном происхождении молодого человека. Она вскочила на ноги и распахнула окно. «Вы правда отдаете его мне?» — крикнула Хон небесам. «Я точно могу забрать этого мужчину?» Но небо не отвечало. Вместо этого юноша, еще не проснувшись, вдруг перевернулся. Слабая улыбка исчезла с его губ, но он, кажется, был в порядке. Девушка улыбнулась. «Эх, ну что уж тут поделать. Это подарок свыше. От такого ведь и не откажешься. Ха-ха. Как бы то ни было, мы провели эту ночь вместе, так что небеса уже не смогут отвертеться. И к их же сведению, это не я его заставила во сне меня так обнимать. Интересно, он что-нибудь умеет? В людском мире ведь придется как-то на хлеб зарабатывать». Она ненадолго задумалась, но затем снова засмеялась и продолжила. «Ерунда. Сама заработаю, что уж там. Раз его само небо мне послало, значит, он добрый. Этого достаточно. Что еще может быть нужно в мужчине, кроме доброты?» «Ох, живот урчит. Точно, глаза!» Хон присела рядом с ним на корточки и протянула пальцы к глазам Рама. Вдруг она увидела собственную руку. «Я такая грязная, оказывается!» Она принюхалась к собственной одежде и ладоням и почувствовала жуткую вонь на контрасте с приятным ароматом мужчины. Девушке открылось чувство, о существовании которого она до сих пор не подозревала. Стыд. Она старательно отряхнула место на теле Рама, где совсем недавно лежала сама, чтобы хоть немного облегчить свое состояние. Но, потянувшись носом к его груди, Хон все же чувствовала свой запах. Тогда она взяла одеяло и принялась обтирать его туловище и руки. Но это не помогло. От одеяла тоже попахивало. Девица Хон снова потянулась к глазам юноши. Одними пальцами она слегка приподняла его веки и тут же закрыла их ладонью, не успев даже довести начатое до конца. Сердце вдруг сильно заколотилось. У него красные глаза. Это ей тоже не привиделось. «Так он не небожитель, а такиби?» Удивившись собственным словам, она одернула руку. Каким бы красивым ни был этот мужчина, такиби все же внушали девушке ужас. Она сделала пару шагов назад и прислонилась к стене. «Что, если у него и рога есть? А может, пучок на голове — это и есть рог?» Она принялась осматривать его на наличие рогов, но в процессе совсем потеряла суть происходящего и просто уставилась на его лицо. И чем дольше смотрела, тем сильнее разгоралось ее любопытство. Это был интерес, несравнимый с ее интересом к тиграм с горы Инвансан. Как бы он выглядел с открытыми глазами? Какое бы у него было выражение лица? Какой голос? Что бы он ей рассказал? Девушка изо всех сил напрягла воображение, но так и не смогла представить такую картинку у себя в голове. «Небожитель ты или такиби, да хоть мрачный жнец, это неважно. Пожалуйста, просто открой глаза, поговори со мной. Чем же ты отличаешься от нарисованного, если вот так вот лежишь и молчишь?» Юноша продолжал спать. Люди уж точно так не отключаются, но она все не могла оторвать глаз от чужого лица. Не только из-за его красоты, но и потому, что оно совсем ничего не выражало. И даже так мужчина выглядел печальным. Странно. Совсем пустое, а оттого еще более грустное лицо. Может, он не сам с небес спустился, а его изгнали? Она выровняла свои стопы по одной линии с его и легла рядом. Макушка Хон находилась примерно на уровне плеча Ха. А он довольно высокий. Эх, не нужны мне никакие небожители. Мне просто нужен человек. Самый обычный человек. Это была просторная комната, увешанная картинами. На лице Ли Йона отражалась гордость, когда он расхаживал перед ними. Ли Йон – великий принц Анпхён. На корейском – Анпхён Тэгун. Также известный как Ли Йон, третий сын Вана Седжона, прославился своим вкладом в поэзию, каллиграфию и живопись эпохи Чосон. Он смотрел на них, широко раскрыв глаза. Порой отходил, а иногда и приближался. Время в этом пространстве для него будто остановилось, пока снаружи вдруг не послышался настойчивый голос. «Ваше высочество, принц Анпхён! Ваше высочество!» Атмосфера была нарушена. Ли Йон в отчаянии закрыл уши обеими руками, но звук просачивался и через ладони. «Ваше высочество, пожалуйста, выйдите на минутку!» «Умоляю, не мешай моему счастливому времяпрепровождению!» «Это срочно! Есть новости из дворца!» «Если это не о возвращении посланника из Империи Мин, то даже не смей меня звать. Пожалуйста, просто выйдите!» Ли Йон тяжело вздохнул. Осторожно приоткрыв дверь, чтобы холодный ветер не испортил картины, он вышел из комнаты и повысил на придворного голос. «Я же просил меня не беспокоить, пока я в этой комнате. Но это крайне серьезно. Если я выслушаю тебя и сочту, что это не так уж и важно, тебе конец». Слуга на мгновение задумался. То, что он собирается рассказать, возможно, не имеет особого значения для Анпхён Тэгуна. Но из-за того, что Ли Йон никогда не приводил свои угрозы в исполнение, тот быстро отбросил всякие сомнения и сказал: «Говорят, предсказатель из Саунгвана исчез». «Какая мне разница, кто там исчез?» «Подожди, неужели ты имеешь в виду Харама? А в Чосоне есть еще астрономы-предсказатели помимо него? В общем, он пропал прошлой ночью». «Если он и пропал, то наверняка где-нибудь не дальше ворот Кенбакуна. Не о чем волноваться. Он исчез за пределами дворца». Рука Ли Йона из-за спины переместилась к подбородку. Он долго молчал. «Ваше высочество», — осмелился нарушить молчание слуга, — «ты хочешь сказать, он ушел из дворца? Тот харам, о котором мы говорим? А ведь вчера было зимнее солнцестояние. Можно сказать, один из тех немногочисленных дней, когда чиновника некоторое время не было во дворце. Другими словами, тот редкий момент, когда кто угодно мог соприкоснуться с государственным предсказателем. Люди не исчезают без вести до тех пор, пока по ним не провели ритуал упокоения души. Продолжай. Неужели с ним не было мальца, который следит, то есть сопровождает его? Говорят, он упустил господина Ха, потому что было темно. Даже стражники не смогли найти его ночью. Какая отвратительная у нас стража. Как можно было не найти незрячего? Голос придворного стал тише. А еще говорят, что сегодня ранним утром во дворце провели Кэгведже. Как вовремя. И как только такое глупое создание, как сова, смогло подгадать с датой? Дух-хранитель дворца, Харам. Это была история, которую знали немногие молодые люди при дворе, но все старшее поколение было прекрасно осведомлено. История, которую можно вспоминать про себя, но вслух произносить запрещено. Любой, кто знал о ней и слышал крик совы после того, как Рам исчез, думал об одном и том же. Как только хранитель дворца ступил за порог, в нем собрались неупокоенные души. Лион был одним из тех немногих молодых, кто знал об этом. Но почему у Харама именно такое прозвище, ему неизвестно. Слуга продолжил. Но самое важное то, что его высочество Чинян Тэгун уже отправился на его поиски. Великий принц Чинян, на корейском Чинян Тэгун, также известный как Ли Ю, второй сын Вана Сяджона, в будущем занял Ванский престол. Он внезапно замолк, потому что рядом вдруг возник человек в сопровождении прислуги. Хотя он был одет в простую одежду, по одному взгляду на него можно было догадаться, что это евнух, присланный Ваном. Лион раздраженно сел на холодный пол. «Ваше высочество, разрешите представиться. Оставь это. Я помню тебя по вчерашней церемонии во дворце. Меня привело сюда срочное поручение Его Величества, и я не мог ждать снаружи. Король просит меня найти астронома Ха быстрее, чем мой брат, и привести его во дворец? Ого, и откуда вы знаете? Да уж, отец стареет. Его начинают волновать такие ничтожные вещи». Лион посмотрел наверх. Это был холодный зимний день, но небо оставалось ярко-голубым, а солнце тепло светило. Если бы не морозный ветер, было бы трудно предположить, что вчера было зимнее солнцестояние. При такой температуре сложно замерзнуть до смерти. Поэтому, вероятно, Чинян решил, что, если ему удастся найти или спасти Харама, это будет во многих смыслах полезно для него. Но то, что Ван обращает внимание на малейшие перемещения Ли Ю, подсказывает, что со здоровьем у наследного принца явно проблемы. Вчера он не выглядел так уж плохо. Эх, из-за старших братьев почему-то снова страдаю я. Если вы поможете, я оставлю вас. Принц вытянул ногу и, не давая ему закончить, спросил. «Как думаешь, сколько стоит моя нога?» «Что вы имеете в виду?» Тот опустил стопу и поднял ладонь. «А сколько стоит моя рука?» Евнух молча размышлял, стоит ли действительно отвечать на этот вопрос. Лион, до сих пор стоявший в одной позе, наконец согнул руку и указал ею на свою голову. «А голова? Сколько она стоит?» «Это тело великого принца. Как вообще можно обсуждать его стоимость?» И это был лучший ответ, который смог придумать Евнух. Он даже не был уверен, что принцу Анпхёну вообще можно ответить правильно. «Тогда ты заплатишь мне за использование моих рук, ног и головы. Они ведь так бесценны». «Что? Нет, это же важное, очень срочное дело. А чье это дело? Мое, что ли?» Нетрудно было догадаться, какую именно плату имеет в виду принц. Поэтому евнух молчал. «Я не настолько жадный человек. Уверен, мой отец об этом знает. Его Величество ничего не говорил по поводу оплаты, поэтому мне и ответить вам нечего. Тогда пустяки. Я просто скажу тебе все прямо сейчас, потому что у меня уже есть ответ». «Вы уже знаете, где он?» — удивленно посмотрел евнух. «Скажу только ту часть, что готов предоставить тебе бесплатно. Он сбежал. Евнух, ошеломленный, помолчал, потом недоуменно посмотрел на него и сказал: «Пусть это и бесплатно, но зачем же нести такой вздор, ваше высочество?» Однако Лиону было плевать, что человек, стоявший перед ним, посланник короля. «Нет, послушай, он не только астроном-предсказатель, но еще и геомант, и к тому же за погодой и календарем постоянно следит. О чем чиновник Ха все это время просил его величества? Не о том ли, чтобы все эти обязанности наконец разделили и назначили других ответственных? А его величество Ван все время только и делал, что обещал подумать, но так ничего и не решил». Евнух, хоть и знал, что ему не позволено это делать, поспешно прервал сына короля. «Да что же вы такое говорите? Господин Ха сбежал из-за этого? Не кто-нибудь там, а такой трудяга, как он? По-твоему, Рам с рождения такой? Его величество сделал его трудягой. Возложили слишком много обязанностей на одного человека, и он уже долгое время все это терпел. Из него же все соки выжили», — осуждающе подсокал он. «Быкам, когда они вспахивают поле, и то дают отдохнуть». Евнух вздохнул и ненадолго приложил руку ко лбу, а затем, едва скрывая гнев за улыбкой, вновь заговорил. «Так к чему же вы ведете, ваше высочество? Передай это все отцу. Не впутывайте в это дело глупого третьего сына, а? Зачем искать парня, который сбежал сам? Если я назову цену, вы дадите мне другой ответ?» Лион изучал свои ногти, выпитив нижнюю губу. «Ну, можно и так сказать. Это лучшее, что я мог сделать бесплатно. У вас есть что-нибудь на уме?» Он не хотел задавать этот вопрос, но ничего не попишешь. Как и ожидалось, принц тут же выпрямился и возбужденно произнес. «Картина Вана Канмина». «Что? Это невозможно. Хотел бы я так ответить, но это же национальное сокровище, поэтому не выйдет. Я же говорил, что не настолько жадный. А хочу я всего лишь маленький, скромный, совсем-совсем ничем не примечательный пейзаж авторства художника из Академии при дворце. Мне было бы достаточно, чтобы для меня писал профессионал, скажем, 4-го ранга. Рангов же всего 6, да?» Он с самого начала знал, о чем попросит. К тому же для коллекции принца Анпхёна высший ранг – это действительно скромный запрос. Но сейчас в художественной академии при дворце профессионалом 4-го ранга считается именитый художник Ангён. Ангён – знаменитый корейский художник 15 века, специализировавшийся в пейзажной живописи. Это уж точно не маленькая, скромная, совсем-совсем ничем не примечательная просьба. Евнух был озадачен. Как живопись художника Ангёна может быть нежадным запросом? «Не хочешь, и ладно. Мне-то без разницы, на месте харам или нет. Это не мне решать. Я знаю, но будь я на твоем месте, уже мчался бы к его величеству просить разрешения. Чем быстрее прибежишь, тем быстрее найдется ваш астроном». Было ясно, что Лиона не переубедить. А если кого-то нельзя переубедить, легче самому сменить точку зрения. Пускай Иван сам как-нибудь разбирается со своим сыном. «Я позабочусь, чтобы его величество был проинформирован. До встречи». Слуга с сочувствием смотрел ему вслед, пока тот не скрылся из виду. Лион тем временем был в восторге от нового, хотя еще не принадлежащего ему приобретения. «Это же Ангён! Тот самый Ангён!» Он заливался смехом. «Как же я благодарен той сове!» «Так, какую бы картину выбрать?» «Что бы вы там ни выбрали, нужно ведь сначала узнать, где находится господин Ха. Раз уж вы сказали, что это бесплатный ответ, значит, вы на самом деле не считаете, что он убежал». Лион с ухмылкой посмотрел на прислугу. В его взгляде появился намек на озорство. «Харам слеп как крот. Его глаза даже солнечный свет не воспринимают. Такому, как он, было бы довольно трудно исчезнуть по собственному желанию». «Тогда ответ, за который вам заплатит картиной Ангёна, это похищение?» «Ну, разумеется». «Значит, дело серьезное». Принц активно закивал. В отличие от заметно напрягшегося слуги, Лион казался довольным. «Какой бы ни была причина его похищения, тому, кто держит чиновника Ха, это с рук не спустят. Но вряд ли там что-то особо серьезное». «Как это? Он же государственный предсказатель». «Так-то оно так, но не совсем». Харам никогда не делает конкретных предсказаний. Он ведь не балабол, не то что я. Нет смысла его похищать. Зато есть толк в том, чтобы найти и сделать вид, что ты его спас. Так, но не совсем. Сложно было понять, к чему клонит принц. Хорошо, что он хотя бы знает о себе, что тот еще балабол. Почувствовав, как с каждой секундой степень доверия слуги к нему испаряется, Лион улыбнулся. «Ты ведь никогда вживую не видел Рама?» «Разумеется, нет». Предсказателю нельзя было встречаться с кем попало. Потомком Вана тем более. «Поэтому ты так и думаешь. Если предсказатель Хани сбежал сам из-за усталости и его действительно похитили, то я могу предположить, кто является злоумышленником». Ненадолго повисла пауза. Прислужник вскочил и подошел ближе. Он знал, что, хотя принц Анпхён обычно несерьезен, он все-таки может быть удивительно точным в рассуждениях. Разве не по этой причине король доверил ему поиски Харама? «И каково ваше предположение?» «Его похитила девушка». Плечи слуги тут же поникли. Он почувствовал себя глупо, ожидал услышать внятный ответ от принца. «Да, да, конечно, девушка. Ха, почему вы не выдали это за бесплатный ответ евнуху? По сравнению с ним побег звучит гораздо более правдоподобно. Да я же его просто одурачил. Ну и что с того, что Харам – государственный предсказатель? Его главный конек – красота. Вот подожди, и увидишь, что я прав. Виновница – обычная тоскующая по любви девчонка». Не похоже, чтобы он шутил. Но в это все равно было сложно поверить. Слишком уж беспочвенная эта гипотеза. «Хорошо, в таком случае вам придется и ее найти». Лион лишь вытянул руки и показал их. «В моих руках все еще пусто. Пока эти ладони ничего не держат, моя пятая точка слишком тяжелая, чтобы куда-то ее поднимать». Слуга нехотя склонил перед ним голову. Даже если весь мир вокруг него сходил с ума, Лион преспокойно наслаждался временем наедине с собой. «Как насчет картины в жанре хваджохва? Вообще, я бы хотел собственный портрет. Хотя Ангён не очень хорош в портретной живописи. Тогда лучше сансухва». Хваджохва – жанр живописи, в котором изображаются птицы и цветы. Сансухва – пейзажный жанр, сосредоточенный на изображении гор и водоемов. Четвертое. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 18 ноября по лунному календарю. Девица Хон, задремавшая у стены, проснулась от того, что ее голова наклонилась на бок. Судя по свету из окна, прошел еще один день. Юноша все так и не просыпался, даже не бормотал ничего во сне. «Вот черт, даже не поговоришь с ним!» Она вытерла слюну, стекавшую по щекам тыльной стороной ладони, а затем похлопала себя по спине. «Ох, спина моя, спина!» Из-за этого простого движения ее запястье пронзила резкая боль. Девушка вскрикнула, но даже это не разбудило Рама. Хон погладила свое пузо. Вчера ей довелось пожевать какие-то сушеные травы, но в этом не было особого толка. Живот все так же продолжал урчать. Как только она почувствовала собственный голод, ее обеспокоило и то, что мужчина рядом за все это время не съел даже травинки. Единственное, что он проглотил – несколько ложек воды, которые Хон заставила его выпить. Такими темпами она увидит его труп раньше, чем тот вообще проснется. «Нектаринов, что ли, собрать?» Из-за корейского названия «нектаринов» на корейском «чхандо паксуня», где «чхон» по звучанию совпадает со словами «тысяча» или «небо». Существует поверье, что они растут на небесах и прибавляют по 1000 лет жизни тому, кто их съест. Хон, вероятно, хотела накормить небожителя знакомой ему едой. «Ха, и где их только посреди зимы возьмешь?» Она опустила указательный палец в миску с водой, в которой лежали травы. Смочив палец, девица Хон нарисовала на полу нектарин. Еще раз окунув руку в воду, она нарисовала реку. Затем еще раз смочила и нарисовала долину. Миска быстро пустела, но она продолжала рисовать, используя воду вместо чернил, а пальцы вместо кисти. Случайно затронув лицо Ха, она воскликнула. «Ой, простите!» Мужчина не проснулся. Хон с изумлением вглядывалась в его лицо. Вчера оно было в полном порядке, но сегодня на нем выступил пот. Она проверила лоб. Жар был настолько серьезным, что ее руки запылали. «Ох, что же делать?» Девушка потянулась к собственному рукаву, но остановилась. «Если вытереть этим тряпьем, то он уж точно заболеет». Тогда она подумала взять одеяло, но его тоже нельзя было назвать особо чистым. Оглядев комнату, Хон поняла, что в ней нет ничего, что можно было бы использовать в качестве полотенца. В конце концов, ее глаза остановились на одежде самого Харама. Это были самые чистые вещи во всем доме. Она взяла рукав и вытерла пот с его лица, но тот мгновенно выступил снова. «Ты ведь не собираешься умирать тут сразу после того, как спустился свыше?» Она заметила манжеты, сделанные из необычайно хорошей ткани и прошитые нечеловечески идеально. Руки мужчины тоже были удивительно мягкими. Девушка нежно погладила их. Действительно приятные на ощупь. Даже у художников, которые зарабатывают на жизнь, используя кисть и мелким рутинным трудом, она не видела таких изящных рук. Во многих отношениях юноша скорее напоминал кого-то свыше или, по крайней мере, такби, нежели обычного человека. Поэтому Хон подумала, что он вряд ли умрет, и тогда ей стало спокойнее. Но вместе с этим пришло и разочарование. «Значит, все-таки не человек?» «Нет, не поймите неправильно. Я совсем не хочу сказать, что мне не нравятся такие небожители, как вы. Я просто предпочла бы самого обычного человеческого мужчину. А если вы такэби, ну, это тоже слегка затрудняет». Только он все так же не отвечал. Слышалось только неровное дыхание. Девица Хон продолжала говорить сама с собой. «Точно, врач! Надо бы позвать врача». Девушка вставала, ерзала, потом снова садилась, и так несколько раз. Когда болеет человек, нужно звать доктора. Но у нее не было никаких веских доказательств того, что тот, кто сейчас лежит рядом с ней на полу, человек. Кроме того, найти нужного врача было непросто, и если бы она и отыскала такого, то вряд ли смогла бы ему заплатить. Поэтому Хон все продолжала то вставать, то садиться. Она попыталась придумать, кем можно заменить врача. Потом вспомнила, что юноша до сих пор ничего не ел. А что съедобного можно дать этому человеку-нечеловеку? Думая, чем же накормить кого-то без сознания, она вспомнила, как хозяин художественной группы ел мед каждый раз, когда болел. А значит, его можно будет найти в ПКЮ. Хон тут же взялась за ручку двери. «Стоп! А если он проснется, пока меня не будет?» Отпустив дверь, она подумала, что надо бы оставить письмо где-то на видном месте. Но, в отличие от ПКЮ, здесь бумаги под рукой не нашлось. А если бы и была, девушка не знала достаточно иероглифов, чтобы действительно хоть что-нибудь написать. Пришлось бы сломать голову, чтобы совместить те немногочисленные знаки, которые были ей знакомы, в нужное предложение. «Если бы хоть кто-то придумал легкую письменность, я бы его до самой смерти на руках носила». Хон захлопнула дверь и зашла в другую комнату. Здесь нашлись остатки краски. Работа хозяина дома обязывала, но совсем не было бумаги. На глаза ей попалась ступка, в которой было немного порошка киновари. Именно на изготовлении этого пигмента в последнее время сосредоточилась ее сестра. Поэтому других цветов, кроме красного, не было. Хон отнесла все необходимое в комнату, где лежал юноша, и стряхнула остатки порошка в миску с небольшим количеством воды. Краски вышло немного, так что хватило бы всего на пару иероглифов. «Что бы мне написать?» Она хотела оставить свое прозвище – Хон Банди, но это было невозможно. Для такого слова нет подходящего иероглифа. Хон Банди, так в оригинале звучит ее прозвище «Светлячок». Поэтому единственное, что ей под силу было написать, это свое настоящее имя. Девушка попыталась придумать, чем бы его заменить, но в голову совсем ничего не приходило. Поэтому на широкой манжете одежды юноши она записала три иероглифа. Имя, которым назвал ее отец. «Это мое имя», Но я написала его не потому, что хочу, как Хэнбу, получить от вас тыкву взамен». Отсылка к корейской сказке, где Хэнбу спасает ласточку и помогает ей вылечить сломанную лапку, а та взамен дарит ему семя, из которого вырастает большая тыква и помогает герою разбогатеть. «Раз уж я спасла вашу жизнь, или не жизнь, в общем, уважаемый небожитель, вы должны хотя бы знать имя человека, который о вас позаботился». Она открыла дверь и в последний раз взглянула на Харама, прежде чем окончательно уйти. «Подождите немного, я только возьму мед и вернусь к вам». Еще недолго поколебавшись, она, наконец, вышла из дома. Все в этом мире работает по одному принципу. Когда ты смотришь, все вокруг затихает, но стоит лишь отвести взгляд, и цветы расцветают, луна пробивается сквозь облака, а воробей залетает в гнездо. И в этот раз все сработало, как всегда. Стоило Хон уйти, как Харам наконец открыл глаза. Она стояла у гигантского дерева и смотрела на ворота. Если бы ей только удалось пересечь двор и зайти за них, она бы достигла цели. Девица Хон держала в руках маленький горшочек с медом, плотно завернутый в ткань. Она взяла его из стенного шкафа наставника. Это не было воровством в чистом виде, хотя Хон и забрала горшок без спроса. Она могла бы рассказать о случившемся и попросить разрешения, если бы все это время честно оставалась в ПКЮ. Но Хон слишком плохо себя вела. Если ее сейчас поймают, то обязательно отругают и сильно задержат. И тогда можно будет даже не мечтать о том, чтобы свободно выходить наружу. Двор был пустым, даже муравьев не видно. Теперь у нее есть шанс. Но голос откуда-то сзади вдруг остановил ее. «Боже мой, что это за попрошайка?» Произношение с настолько идеальным ханьянским акцентом, что каждая клеточка тела трепещет. «Вот беда. Это Кён Джудэк. Я слышала от других, что наша Хон разгуливает в образе нищенки, но даже не думала, что мне доведется увидеть это собственными глазами. Ты ведь возвращалась сюда в день зимнего солнцестояния. Я тогда уходила домой». Девушка ничего не ответила, только сильнее обняла горшок с медом. Ее взгляд все так же был прикован к воротам. «Повернись и посмотри на меня. Ты же не выйдешь снова в таком виде. Только не сейчас, когда я здесь». Ворота в глазах Хон удалялись все дальше, уносимые голосом Кён Джудэк. «Только не сейчас, когда я здесь. Значит, она ни в коем случае ее просто так не отпустит. Эта женщина действительно способна на подобное». Бесполезно было пытаться бежать, ведь Хон все равно, что блоха на фоне Кён Джудэк. Но сдаваться она категорически не хотела. Нужно было отнести этот мед больному. Во что бы то ни стало. Не успела девушка подумать об этом, как услышала певучий голос экономки. «Стой на месте, иначе я тебя раздавлю». Проигнорировав угрозу, Хон попыталась убежать, но прежде чем это произошло, Кён схватила ее за загривок. На фоне этой женщины она действительно была всего лишь блохой. «Ой, что это? Неужели горшок с медом?» Девушка посмотрела на экономку, но из-за того, что ее держали за шиворот, обернуться получилось только наполовину. Руки Джудэк, той, кто отвечала за все внутренние и внешние дела ПКЮ, были сильнее, крупнее и мускулистее рук большинства мужчин. Невозможно было вырваться из ее лапищ. Оставалось только слезно умолять. «Прошу, притворитесь, что вы меня не видели. Я только сбегаю в одно место и вернусь. Если я не принесу кое-кому этот мед, он может умереть. Пожалуйста». «Но если вынесешь мед, умрешь ты». «Ну, пожалуйста, войдите в положение, м?» «Перестань гнусавить. Ты так в жизни не делала». «Хорошо, простите». «Кто заболел?» «Ну, есть там один мужчина». «О-хо-хо. Неужели ты можешь так нагло врать? Правдоподобнее ты ничего не придумала». Кён Джудэк продолжала улыбаться и держать девицу Хон за загривок, пока та стенала. «Да я не вру! У меня нет времени вдаваться в подробности, но я расскажу вам все, когда вернусь». «Ну-ну, там тигр, замаскированный под мужчину. Об этом мне тоже рассказывали». Она, очевидно, шутила, но девушка была как никогда серьезна. «Точно, может быть и так. И почему я сама об этом не подумала?» Джудек абсолютно не верила словам Хон. «Хочешь сказать, что снова пойдешь искать тигров?» «Нет, вы все неправильно поняли. Я и вправду иду к мужчине. Ну, это, конечно, может быть и не мужчина на самом деле, но...» «Да-да, ясно. Но давай ты сначала примешь ванну». «Ванну? Сейчас? У меня нет на это времени». Хон уже мерещился этот мужчина. Она почти видела, как он встает и уходит прямо перед ее глазами. «Тебе, может, и привычно ходить везде, как сумасшедшая, но стыдиться за тебя придется мне». Будто ей было недостаточно одного загривка, Джудек собралась схватить девушку за запястье, но тут же внезапно остановилась. Экономка почувствовала, что с правой рукой Хон что-то не так. Та нахмурилась, подтверждая ее догадку. «Твоя правая рука ушиблась, что ли?» «Нет, с ней все в порядке». «В порядке? Она опухла». «Немножко ведь. Отек быстро спадет. Только не говорите, пожалуйста, наставнику». «Наставник уже и так все знает». Глаза Кён Джудек были устремлены за спину девушки. Хон, проследив за направлением ее взгляда, увидела стоявших неподалеку Чхве Ван Хо и Кан Чхун Бока. Учитель с яростью посмотрел на ее поврежденную руку, а затем широкими шагами вмиг подошел к художнице. «Учитель, я не крала ваш мед, я хотела только одолжить». Но Ван Хо схватил не горшок, а ее правую руку. Не обращая внимания на нечистоту, он сдвинул кусок ткани, обмотанный вокруг запястья Хон. Покраснение пряталось за пятнами грязи, но припухлость была отчетливо видна. Теперь наставник в гневе смотрел прямо в лицо девушки. Учитель страшен не тогда, когда кричит или ругается. Он страшен, когда ведет себя, как сейчас. И в такие моменты он никогда не повышает голос. «Что я тебе говорил? Можешь ломать ноги, шею, что угодно, но правую руку береги любой ценой. Говорил же». «Простите, это просто небольшой ушиб». «Небольшой ушиб? Разве я тебе не говорил, что правую руку нельзя ранить даже слегка? Не слышала такого?» «Слышала и очень хорошо помню». «Картины, которые мы рисуем, создаются тонким дрожанием кисти. Каждая из них — результат случая. Малюсенькая рана может повлиять на ее легкое дрожание. Даже если мы не можем увидеть этого различия собственными глазами, с ним нельзя мириться. В отличие от тех, кто берется за кисть в образовательных или воспитательных целях, такие люди, как мы, зарабатывают этим на жизнь». Кан Чхун Бок, стоявший позади Чхве, погладил свою правую руку. У него было довольно грустное выражение лица, но как только мужчина встретился глазами с девицей Хон, он по-доброму заулыбался. В прошлом Кан тоже работал в ПКЮ. Он не имел никаких других талантов, кроме рисования. Но во время работы с ним произошел несчастный случай, из-за которого мужчина сломал правую руку. Кость зажила, но срослась не совсем ровно. На повседневной жизни Чхунбока это никак не отразилось. Хоть и неуклюже, но он мог пользоваться палочками для еды и даже писать разборчивые, но слегка кривые буквы. А рисовать после этого больше не смог. Девушка искренне склонила голову. «Пожалуйста, простите меня, мне очень жаль». «Я ведь говорил, что зимой нужно быть особенно осторожным, потому что тело деревенеет, и даже небольшие проблемы могут превратиться в серьезные травмы». «Говорили. Я была слишком неосмотрительна. Впредь буду осторожнее». «Будешь осторожнее? Тогда с этого момента тебе запрещено выходить на улицу, пока запястье не заживет». «Что? Нет, только не...» Ее ноги оторвались от земли. Экономка перехватила ее за талию. «Джудек, отмой ее поскорее». «Я как раз собиралась это сделать, наставник. Не могу позволить этому куску грязи пачкать место, которое я с таким трудом чистила». «Только не это! Кён Джудек, учитель!» «Я же просил не называть меня учителем». «Господин наставник, мне нужно идти. Пожалуйста, отложите наказание до завтра. Сегодня совсем-совсем нельзя». Однако, сколько бы Хон ни сопротивлялась, она лишь тщетно барахталась в воздухе, все дальше и дальше удаляясь от ворот и Чхве Ван Хо. «Чхунбок, иди и позови иглотерапевта. Запиши это светлячку в долговую книгу». «Боже мой, ты что, все это время голодала? У тебя ведь живот к спине прилип. талия не шире ляжки. Ван Хо не слышал визги девицы Хон, зато от этих слов уходящий Джудек у него ёкнуло сердце. Хотя он уже давно съел пойманных ею фазанов, сейчас появилось такое ощущение, будто они встали у Чхве поперек горла. «Чхунбок, купи на обратном пути еще мясо. И в долговую книгу запиши, разумеется». «Ха-ха, хорошо, сейчас вернусь». Когда фигуры экономки и Хон исчезли из вида, вместе с ними пропал и смех Чхунбока. Оставшись один, Ван Хо запоздало покачал головой. «То, что светлячок держала в руках, как-то подозрительно похоже на мой горшок с медом». Красные глаза выглянули из-под ресниц, а затем исчезли. Незнакомые запахи и атмосфера заставляли его опасаться поднять веки, поэтому Ха безмолвно оценивал обстановку с закрытыми глазами. Место было ему неизвестно. Судя по одеялу и подушкам, он находился где-то в помещении, но непонятно, где именно. Юноша не мог даже определить, какое сейчас время суток. Вокруг не было ни единого признака присутствия людей. Наконец Рам открыл глаза, показав их красный цвет, и сел. «Мансу, ты здесь?» Ответа не последовало. Юношу охватил ужас перед неизвестным местом, где не было никого знакомого. Из-за собственной слепоты было только страшнее. Он закрыл глаза и закричал. «Кто-нибудь, если вы слышите меня, пожалуйста, ответьте что-нибудь!» Никто не ответил, только звук ветра разносился вокруг. Рам вскочил на ноги, но из-за жары у него закружилась голова, и он тут же плюхнулся обратно. «Я заболел?» Он вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Кажется, так и есть. Ему вспомнилось, как накануне он столкнулся с незнакомой женщиной и упал. Может, Мансу отнес его к ближайшему дому, чтобы он отлежался? «Сегодня же ночь зимнего солнцестояния. Я должен вернуться во дворец». Харам ощупал пол и нашел одеяло, которым чуть ранее был укрыт. Даже не притронувшись, юноша почувствовал исходящий от ткани затхлый запах. Тогда он потянулся к вороту и прижался к нему носом. Но запах остался, хоть и стал чуть менее явным. Сначала пахло тем же, чем и одеяло. Потом к этому зловонью примешались и другие запахи. Они не были совсем ему незнакомы. Кажется, где-то он их уже чувствовал. Рам порылся в памяти, но не мог вспомнить ничего, кроме запаха навоза или туалета. «Что же это за место, раз тут так пахнет? Может, это и не одеяло вовсе? Это что, ткань, которой оборачивают трупы?» Как только эта мысль пронеслась у него в голове, он с ужасом отскочил от одеяла и ударился спиной о стену. Это была довольно узкая комната с низкими потолками, вероятнее всего, очень бедный дом. Преодолев страх, Рам медленно пополз вдоль стены. Вскоре он нащупал узкую бумажную дверь с кучей дырок и решетку под ней. Легко поддавшись ему, она отворилась. Юноша вышел из комнаты. Если проход такой маленький и сама комната тоже, то и снаружи будет некуда ступить, и через пару шагов терраса под его ногами закончится. После нескольких осторожных движений его пятка действительно соскользнула вниз и почувствовала холодную землю. Опасения Рама подтвердились. «Есть тут кто-нибудь? Где я? Мансу?» И в этот раз ему никто не ответил. Мужчина шагнул вперед. К этому моменту колокол уже должен был прозвенеть. Если он просто продолжит идти, то обязательно наткнется на стражника. Другого выхода нет. Харам пробирался сквозь непостижимые ему время и пространство. Все равно, что с головой погрузиться в кошмар. «Так ты говоришь, в доме сейчас действительно кто-то лежит?» Девица Хону прямо кивнула. Она повторяла одно и то же снова и снова на протяжении всего купания и даже после него. Все это начинало ей надоедать. Кён Джудек лишь покачала головой, вытирая длинные волосы девушки большим куском тряпки. Сложно поверить в то, что мужчины падают с небес. К тому же, как такой человек может только спать и болеть? Он ведь наверняка умеет летать. Хон вздохнула, держа в руках горшок с медом. «А я о чем? Я тоже не знаю, почему так». Она повторяла это уже несколько раз. «Но ты же сама не веришь, что можно получить желаемое, лишь помолившись небу?» «Не верю, но этот мужчина... У меня не было другого выхода». Она не сообщала о цвете его глаз. Почему-то чувствовала, что не должна этого делать. «Поверить не могу. Из-за него ты даже забыла, что изначально шла посмотреть на тигра. Джудек, пожалуйста, отпросите меня один разок у учителя. Я мигом уйду и вернусь. Вас он точно послушает». «Послушает, потому что я никогда не просила его о таких бредовых одолжениях». С этим было трудно поспорить. Хон потеряла все силы и опустила голову, но ее руки продолжали все так же крепко держать горшок. «Он очень болен. Мне нужно его хоть чем-нибудь накормить и проверить температуру. Даже больных животных нельзя оставлять в одиночестве». «Не думаю, что гордость позволит господину-наставнику отменить распоряжение, которое он буквально только что отдал». «А, тогда почему бы вам самой не сходить туда? А я тут пока приберусь или еще чего». «Ты-то приберешься? Не смеши меня. Ты слышала, что сказал тебе господин-наставник? К тому же, если собираешься на улицу, надо для начала высушить волосы. Они у тебя густые, так что будет нелегко. Если пойдешь куда-то в таком виде, простуду схватишь». Хон внимательно изучала мимику экономки, чтобы убедиться. То, что она слышит, совпадает с тем, что написано у женщины на лице. «Так вы в самом деле мне помогаете?» «Давай подумаем, что мы можем сделать». «Мне так интересно, что там за небожитель такой, поэтому не могу отказать тебе». Девушка запустила пальцы в волосы в попытке поскорее высушить их. «Хм, можно войти». Это был голос Чхве Ван Хо. Хон быстро оглянулась на экономку и, бросив на нее умоляющий взгляд, ответила. «Да, учитель». Дверь открылась. Но перед наставником в комнату вошел иглотерапевт, который заходил к ним каждый раз, когда у кого-то из группы художников ПКЮ случались травмы. «О, дядя, здравствуйте!» «Ну что, Хон, слышал, ты снова покалечилась?» «Это не настолько серьезная травма, чтобы вас вызывать». Чхве придвинул заранее приготовленное для Хон толстое и чистое одеяло и положил на него подушку. Ее же беспокоило то тонкое покрывало, которым она укрыла рама, поэтому девушка лишь теребила его уголок. «Положи больное запястье на подушку». Иглотерапевт улыбнулся и достал из-за пояса коробочку для акупунктуры, откуда извлек кучу белых игл, обернутых ватой, и разложил на полу. «Хон, хотя бы ради господина-наставника. Пожалуйста, хватит создавать проблемы...» Он остановился посреди фразы, устремив взгляд на лицо Хон. Врач прищурился и покачал головой. Снова посмотрев на нее, он спросил. «Кто ты? Художница Хон?» «Конечно. А кто же еще?» Удивленный взгляд врача переметнулся от девицы Хон к Чхве. В его глазах читался вопрос. «Просто на днях кто-то сказал мне, что хулиганка Хон из ПКЮ на самом деле писаная красавица. Я спросил, понимает ли он, о ком вообще говорит. Это ведь совершенно нелепый слух, причем я сам видел ее вживую, но...» Иглотерапевт снова перевел взгляд на Хон. «Ха! И почему ты до сих пор пряталась за грязью? Такое милое личико». «Перестаньте издеваться. Я знаю, что не красавица. Если не вижу своего лица, это не значит, что я не представляю, как оно выглядит». «Я не шучу. Говорю совершенно серьезно. Ты вообще смотрелась в зеркало?» «Я не смотрелась в зеркало, но художник из нашей группы рисовал меня, а он хорошо пишет портреты». «Если это художник Чхве...» «Ах, сын ученого, точно. Он довольно талантлив». «Этот Чхве и меня тоже рисовал, но получилось ужасно». «Как? Ты, должно быть, шутишь». «Вот-вот, у художников всякое, конечно, бывает, но не у Чхве. С картинами он не шутит. Очень усердный». Ван Хо кивнул, подперев подбородок, словно что-то вспомнив. Вскоре один кивок превратился в несколько. Как и сказал врач, вымытая и опрятно одетая девица Хон действительно красивая. И раньше была. Но Хон, нарисованная художником Чхве, совсем не выглядела симпатичной. Когда наставник потом спросил у него, почему, Тот ответил, что видит ее именно так. Иглотерапевт ввел одну иглу, а когда начал вводить вторую, девушка вскрикнула. «А!» «Боже, напугала! Что такое? Больно?» «Вы же тоже врач!» «Конечно!» «Есть кое-кто с высокой температурой. Он сильно потеет и все никак не просыпается». «Это тебе за лекарствами надо, а не к иглотерапевту». «Но вы помогли мне с головной болью в прошлый раз». «Это боль, поэтому иглы могут помочь. А жар, потливость и слабость так просто не снять. Это наверняка простуда». «Но вы ведь не знаете точно. Хотя бы посмотрите на него». «Лучше дай ему мед. Скорее поможет, чем акупунктура». Девушка посмотрела на горшок с медом. Вместе с ней на горшке остановил взгляд Иван Хо. «Подожди-ка, светлячок, разве это не мой горшок?» Голос учителя становился все более раздраженным, но наперекор ему раздался другой. «Господин наставник, мне нужно кое-что с вами обсудить, в том числе и мед». Чхве Ван Хо больше не мог не нервничать. Когда Кён Джудэк говорит с ним самым красивым в мире голосом, это значит, что ей нужно его в чем-то убедить. И ему еще никогда не удавалось остаться непреклонным. 5. Принц Анпхён зевнул так, что слуге подумалось, что это, вероятно, предел широты раскрытия человеческого рта. И еще ему пришла мысль. Если бы наследный принц не слег с жаром, Ли Ён ни за что бы не вышел из своей комнаты с картинами, пока у него на руках не оказалось работы Ангёна. Зевота все не заканчивалось. Не в силах отвести взгляд, слуга сказал: «У вас такими темпами совсем подбородок отвалится». Принц отвернулся от его обеспокоенного взгляда и пристально посмотрел на Мансу. Мальчишка не сделал ничего плохого, но его плечи опустились, словно он был в чем-то виноват. «Вот же проклятие. Они просто взяли и прислали ко мне этого ребенка, даже не дав внятного ответа. Я ведь не о многом прошу». Однако он просил о многом. Художникам из Государственной Академии всегда не хватало рабочих рук. Но в период от зимнего солнцестояния до Нового года и Салаля, когда каждая ночь становилась бессонной, было еще труднее. Салаль – корейский Новый год. Отмечается в первый день лунного календаря. Заказов было много, не все успевали выполнять. Поэтому приходилось порой передавать часть работы художникам извне. Поэтому Ван не мог исполнить такую прихоть принца. Тем более это должна была быть работа Ангёна. Даже если бы сам король дал добро, художник бы его проигнорировал. «Когда просишь кого-то об услуге, нужно платить вперед, тьфу ты!» Сухо пробормотал Ли, кончиками пальцев смахивая слезы после зевка. «Это ты в последний раз видел Харама?» Несмотря на то, что принц скорее говорил сам с собой, чем с ним, Мансу ответил довольно бодро. «Верно, ваше высочество?» «И исчез он где-то в той стороне?» «Да, ваше высочество!» Снова ответил Мансу, зная, что от него и не ожидали никакого ответа. Ли Ён посмотрел на парня холодным взглядом и с улыбкой, которая затрагивала только самые уголки его губ, спросил. «Это была ночь, но все же... Как ты мог его упустить, если видел, что он исчез в той стороне? У тебя-то с глазами все в порядке, да и ходить ты можешь быстро, в отличие от чиновника Ха». На этот раз принц точно обращался к нему, но Мансу не смел ничего ответить. Он больше боялся улыбки Ли Ёна, чем его равнодушного взгляда. Мужчина подошел к нему ближе, наклонился и почти прижался своим лицом к его. Повеяло каким-то изысканным ароматом, как и подобает пахнуть ванскому сыну. «Тебя Мансу, говоришь, зовут?» «Да, ваше высочество». «Почему ты его упустил?» Голос принца прозвучал низко. Руки и ноги мальчишки дрожали, а в уголках глаз выступили слезы. Принц повторил вопрос еще более низким голосом. «Я спрашиваю, почему ты его упустил, Мансу?» «Я не упустил, я...» «Точно, не упустил. Я задам вопрос по-другому. Мансу, почему ты вообще позволил господину Ха уйти одному?» Из глаз парнишки потекли слезы. Он не мог рассказать о том, что совершенно точно видел, как астроном Ха бегает быстрее, чем обычные люди, потому что и сам не мог поверить собственным глазам. Поэтому мальчик прикусил губу. «Холодно. Давай уже расправимся с этим и вернемся, а?» «Я не оставлял его одного. У меня развязался мешок, я собрал рассыпавшиеся вещи и сразу же последовал за ним. Но было так темно...» «Только прошло полнолуние, а ты говоришь, что было темно? Тогда почему я видел луну в тот день? Или она только мне светила, как считаешь?» Мансу едва раскрыл рот, как тут же снова его захлопнул. Следом за ним рот беззвучно разинул слуга. Для человека, который дул губы, пока его тащили сюда, принц работал вполне добросовестно. Возможно, тот ответ для Евнуха не был таким уж неправдоподобным. «Ну, допустим. Но неужели ты и звуков никаких не слышал? И не пытался позвать его? Или пытался, но никто тебе не ответил?» К Мансу вернулись чувства, которые он испытал в тот день. Он был слишком напуган, чтобы кого-то звать. «Звал, но мне не ответили», — соврал он. Улыбка на лице Лиона стала шире, но взгляд остался по-прежнему холодным. Он выпрямился и посмотрел в ту сторону, где когда-то исчез чиновник, а затем спросил. «Мансу, а где сейчас твоя сестра?» Ноги у слуги на мгновение подкосились. Уверенное выражение лица принца заставило его вздохнуть. «Что? Какая сестра? У меня есть только старший брат». «Вот именно», — громко рассмеялся слуга. Когда принц злобно посмотрел на него, тот сразу отвернулся и пригладил гриву черной лошади, стоявшей рядом. «Это правда? У тебя нет сестры?» «Нет», — озадаченно ответил Мансу. Лион нахмурился и почесал лоб. «Тогда я не понимаю. У тебя ведь нет сестры. Так почему ты помогал похитить господина Ха?» «Что вы имеете в виду? Разве у меня есть причины так поступать?» «Да, у тебя нет причин и нет сестры. Это-то и странно». «Ах, вот оно что! Ты наверняка должен что-нибудь знать о его имуществе». При упоминании имущества глаза слуги расширились, но потом он подумал, какие могут быть богатства у человека, почти не выходящего из Кёнбакуна. Говорят, что даже худший геомант за пределами дворца зарабатывает больше, чем чиновник Саунгвана. С Харамом то же самое. Мансу, будто забыв, что человек перед ним, великий принц Анпхён, повысил голос. «Какое имущество? Конечно, я знаю, что он не бедствует, но...» «Если бы он был простым богачом, ты думаешь, я бы тебя об этом спрашивал? Что же я тогда, по-вашему, с ним сделал? И все ради богатства? Глупости. Я ведь тоже очень хочу его найти». Мальчик отчаянно шмыгнул носом. Лион смотрел на Мансу, вытирающего слезы с лица рукавом. Холод все не исчезал из его глаз. «Какой смышленный малый. Знает, что и как можно сказать. Умен, не дать не взять». Только парень не врал и не притворялся. Он и правда искренне беспокоился. Более того, мальчик всегда был беспрекословно покорным Хараму, а значит, несоответствие в его словах можно было списать на то, что он пытается скрыть какую-то невыгодную для чиновника ситуацию. И это интересовало Лиона даже больше, чем местонахождение Ха. Он решил расспросить об этом постепенно, а пока направился в ту сторону, где исчез юноша. Прислуга жестом приказал стражникам, стоявшим вдалеке и переодетым в носильщиков паланкина, следовать за ними, а затем натянул поводья лошади и тоже отправился в путь. «Мансу, подойди поближе». Тот быстро подошел к Лиону. Расстояние между ними стало меньше, но настороженность только выросла. Принц, идя к нему спиной, спросил. «Обычно, когда человек понимает, что идет не туда, он поворачивает назад. Почему чиновник Ха так не поступил, Мансу?» «Думаю, он заблудился. Даже если так, он должен был явиться на утро». «Значит, сначала он заблудился, а потом его похитили». Он прикусил губу, ужаснувшись собственным словам. Слезы снова наполнили глаза мальчика. Принц и прислуга одновременно ударили себя по коленям. Хлоп. Особенно в восторг пришел второй, потому что это была гораздо более правдоподобная версия на фоне безумных идей Лиона. «Ха, это вполне возможно. Точно. Сначала он пошел в том направлении, не знаю, правда, зачем, хоть ты его и звал. Потом потерялся, и ему помогла девушка, проходившая мимо». «Ваше высочество, все было замечательно, но откуда в вашем рассказе вдруг появилась какая-то женщина?» Не обращая внимания на возмущение слуги, он продолжал. «Дама оказала ему услугу, потому что пожалела слепого, а потом влюбилась в его красоту и оставила у себя в заточении». «Боже мой, ваше высочество, пожалуйста, будьте серьезнее. Разве есть сейчас время для таких ужасных шуток, когда, возможно, такое важное для государства лицо похищено?» «А я и не шучу», — цокнул он. «Мансу, ты тоже думаешь, что я шучу?» «Нет-нет, возможно, так все и было». Парнишке тут же прилетел подзатыльник от слуги. «Такой малец, а уже вовсю льстит. Этому ты во дворце научился. Это не лесть. Если бы речь шла о ком-то другом, я, может, и не поверил бы, но в случае с господином Ха это имеет смысл». «О, а ты и правда умен. Очень уж он мне нравится», — рассмеялся принц. Слуга лишь покачал головой. «У него и внешность, и несметные богатства. Ух!» — бубнил он себе под нос. Лион встал и оглянулся на бормочущего мужчину. Мансу остановился вместе с ним. «Я же говорил тебе», — сказал принц, обняв прислугу за плечи. «Он непростой чиновник. И ни для кого не секрет, что состояние у него наверняка побольше, даже чем у моего отца». Он отвернулся и зашагал прочь. На мгновение слуга растерялся, вспоминая, кем же является отец принца Анпхёна. Но потом до него дошло, что это сам Ван. «Ни один человек не может обладать большими богатствами, чем правитель страны, ведь он ее владелец. А если кто и говорит, что может, тот явно врет». Слуга шел, опустив плечи. Он был уверен, что принц снова над ним издевается. «Ну да, конечно. В стране есть кто-то богаче его величества, это само собой разумеется. Разве такой невежда, как я, может понимать законы мироустройства?» «Мансу, я вру?» «Ну, я думаю, ваше высочество определенно приукрасил последнюю фразу. Его величество Ван – владелец 8 провинций Чосона. С ним никто не сравнится. Конечно, он король всех здешних земель, но Ван не владеет ими всеми как собственностью. Когда я говорю о богатствах, я скорее подразумеваю деньги на личные расходы». Слуга рассмеялся, притом с сильным намеком на издевку. Было бы куда менее абсурдно оценивать земельные владения правителя, нежели его финансы. Личные деньги Вана были собственностью королевской семьи Ли, и накапливаться ее состояние начало еще до основания государства Чосон. В земельном эквиваленте он владел более чем половиной площади провинции Хамген и Пхенан, поэтому Ван не имел себе равных во всем государстве. По крайней мере, так было известно прислуге. «И что бы вы делали, если бы у вас не было удовольствия дразнить своих подданных? Вот-вот, каждый день наверняка был бы безмерно скучным», — посмеялся принц. Внезапно Мансу остановился, из-за чего встали и все остальные. И прислуга, и принц, и стражники, переодетые в носильщиков паланкина. Лион посмотрел туда, куда был направлен взгляд мальчишки. Там, одной рукой ухватившись за большое дерево, а другой шаря в воздухе, стоял очень высокий мужчина. «Харам?» Юноша щупал пространство впереди себя и осторожно шагал ногами в одних носках. Он, казалось, не знал, куда идти, и просто пытался найти безопасный путь. Мансу стоял молча, пристально вглядываясь в картину перед ним, словно желая убедиться, что бегущий Харам, которого он видел той ночью, всего лишь иллюзия. Как только он понял, что человек перед ним – обычный астроном Ха, которого он знал раньше, не способный видеть и остерегающийся ходить из-за своей слепоты, Мансу громко разрыдался. Плач был настолько пронзительным, что даже через завывание ветра донесся до ушей Харама, хотя тот и находился достаточно далеко. «Кто здесь?» Лион тут же бросился к нему. «Чиновник Ха, что ты тут делаешь?» Как только он приблизился, Рам схватился за его руку. Страх, охвативший его, передался и принцу. «Кто это? Это вы, Анпхён Тегун?» Хоть они и редко пересекались, чиновник тут же его узнал. Люди шептались, Даже с закрытыми глазами Харам словно видит человека перед собой. До принца слухи тоже дошли, и даже просто слышать такое о Раме было интересно, но когда это действительно произошло с Лионом, по его коже пробежали мурашки. Имя Рам означает «всевидящий», но юноша был совершенно слеп. И такой же странный, как его причудливый цвет глаз. Поэтому его и сторонились. «Да, это я». Возможно, Харам прочитал его мысли, потому что он тут же отпустил руку Лиона и поклонился. Но даже так его глаза были обращены на чужое лицо. «Харам, давно тебя не видел». «Господин Ха!» — всхлипнул мальчик. Рам пошатнулся, когда Мансу наконец прибежал и изо всех сил обнял его. «А вот и Мансу». «Да!» — все еще плакал тот. «Это я!» Парень прижимался к Раму и рыдал, не переставая. И так громко, что Лиону пришлось заткнуть одно ухо. Вой заглушал даже низкий голос юноши. «Вот мы и встретились, наконец. Какая радость. Хорошо, что все так сложилось». Его слова немного ослабили уверенность принца в своих догадках насчет Мансу. Он прижал ладонь ко лбу Рама. «Ого, да у тебя сильный жар!» И губы потрескались. Слуга подошел к астроному. По мере приближения он замедлялся и в конце концов даже отшагнул назад. Челюсть мужчины отвисла. «Его высочество не шутил. Похититель определенно женщина. Вид у него совсем изнеможденный, да и губы вон потрескались». «Так вы пришли не одни». Слепой взгляд Харама безошибочно скользнул в сторону прислуги и носильщиков паланкина. «Ваше высочество, ты пропал из дворца на двое суток. У меня не было другого выхода, кроме как прийти сюда». Закрытые глаза чиновника Ха обратились к Лиону. «Двое суток?» «Да, ты ведь исчез в ночь зимнего солнцестояния. С тех пор 2 дня прошло». «Ой, а что это за иероглифы?» «Вы хотите сказать, что ночь зимнего солнцестояния уже прошла? Да к тому же 2 ночи сверху? Что за символы у тебя на манжетах?» «Получается, сегодня 18-е число. Стойте, вы только что сказали иероглифы на моей одежде?» Тут же наступила тишина. Даже плач Мансу прекратился. Он с детства был одаренным ребенком и хорошо умел читать. Его с ранних лет приставили к Хараму, и он стал глазами для юноши, который постоянно читал трудные книги. Не было ни одного иероглифа, который был бы Мансу незнаком. Поэтому мальчик смог прочитать слова, написанные красным цветом на манжетах чиновника. Дрожащей рукой он ухватился за надпись на чужом рукаве и зажал ее в кулаке, чтобы никто не увидел. «Мансу, что там написано?» Он всегда отвечал быстро и без колебаний, но в этот раз парень лишь прикусил губу, пока по его лицу скатывались крупные слезы. «Мансу?» Лион поспешно снял с Харама одежду и прошептал в ухо. «Надпись красная и выглядит гневно. Лучше снять, пока никто не видел». Игривость и непринужденность голоса принца куда-то исчезли. Лион языком прикоснулся к красному цвету на рукавах, почувствовал его вкус и стал плеваться. «Тьфу, это киноварь!» Затем он свернул вещи Харама, плотно обернул их лентой от ворота и отдал Мансу. Сняв собственную одежду, он насильно сунул ее в руки астронома. «Хотя бы мою накинь, болеешь же!» «Сначала скажите мне, что там написано!» Он схватил принца за запястье. «Ну, Хон как фамилия, Чхон как небо и Ги как пробуждение. Вот так написано». «Хон, Чхон, Ги?» «Небеса Хон поднимаются? Значит, род Хон возглавит новую страну?» Харам молчал. Он не видел причин оспаривать это предположение. В гипотезе Лиона не было никаких ошибок. Если судить по одним иероглифам, все так и есть. Не будь Рам чиновником Саунгвана, и не случись это сразу после того, как он бесследно исчез и вернулся обратно, этим 3 иероглифам, возможно, не стоило бы придавать такого большого значения. «Эй, где и с кем ты все это время был?» «Я не знаю. Видимо, я потерял сознание на 2 суток. Но последнее, что я помню, это ночь зимнего солнцестояния. Сегодня я очнулся, и вокруг меня никого не было. По дороге я тоже никого не встретил. Ты знаешь, где проснулся?» «К сожалению, я и в этом не особо уверен. Кажется, это был дом. По ощущениям, он был заброшенным, поэтому я не знаю, жили там люди или нет. Наверное, это была небольшая деревня, но я не заметил признаков чьего-либо присутствия. Можешь прикинуть, сколько ты примерно прошел? Идти и спотыкаться было настолько утомительно, что он даже не обращал внимания, сколько времени шагал таким образом. Я не знаю, прошел ли всего час или уже целый день. Может, я проснулся еще вчера и все это время просто куда-то шел. Харам не знал, шел ли он целые сутки или меньше, потому что лично для него это расстояние было непомерно длинным. Он проснулся в незнакомом месте и отправился куда-то по неизвестной дороге, которую не мог даже увидеть. Лион сразу вспомнил, как юноша вцепился в его руку, как только узнал. Наверное, для Харама это было почти что ухватиться за спасительную веревку. Из чувства сожаления о проделанном им пути, принц приобнял Рама за плечи, делая вид, что помогает ему одеваться. Но в его объятия попал не юноша, а пылающий комок жара. Выдыхая горячий воздух, этот комок сказал: «Мансу, веди нас. Нужно пройти туда тем же путем, которым я к вам пришел». «Куда ты там идти собрался в таком-то состоянии? Эй, паланкин сюда!» По взмаху руки Лиона стражники, превратившиеся в настоящих носильщиков, подошли ближе со взваленным на плечи паланкином. Но Рам стряхнул руку принца и взял Мансу за плечо. «Надо выяснить, кто это сделал. Я пойду. Его Величество поручил мне доставить тебя в целости и сохранности. Это приказ. Чиновник Ха, немедленно возвращайтесь во дворец». Выражение лица Лиона было властным, а тон — волевым. Такое с ним случалось не чаще пары раз в год. «Но, Ваше Высочество, дело не в моем упрямстве. У тебя и так температура высокая, еще коньки отбросишь. Ты сам сказал, что был без сознания 2 дня. 2 дня! Ты представляешь, какое настроение было во дворце все это время? Еще хуже то, что на крыше ванской резиденции ухала сова в ту ночь, когда ты исчез». Харам сдался. Не потому, что его убедил Лион, а потому, что его трясло и лихорадило. Мансу и принц совместными усилиями помогли ему забраться в паланкин. «Тебе нужно как можно скорее вернуться во дворец и объявить, что с тобой все в порядке. Но идти туда больным тоже не вариант. Так что пока пойдешь к себе домой. Остальное предоставь мне». Сказав это внутрь паланкина, принц повернулся к Мансу и прошептал: «Если по дороге встретишь фонарь, сожги в нем сначала манжеты. Только когда убедишься, что от одежды не осталось ни следа, уходи». Мальчишка едва кивнул, продолжая беззвучно плакать. Его лицо опухло. «А сейчас слушай меня. Как только вернетесь домой, тщательно осмотри господина Ха. Хорошо, если надпись была только на одежде, но если и над его телом поиздевались». Не успел он закончить, как Мансу, после глубоких раздумий, вновь расплакался. Принц поморщился и заткнул одно ухо. «Боже, мои уши!» «Я упустил его!» — хныкал мальчик. «Я должен был идти за ним до конца! Это все моя вина! Господин Ха не сделал ничего плохого! Прошу, убейте меня!» «Что за глупости? Если в будущем придется просить меня об одолжении, лучше умоляй о пощаде, чем о смерти. Тогда я подумаю». «Ваше Высочество, принц Анпхён, я должен вам кое-что сказать». Харам открыл дверь паланкина, чтобы заговорить, но Лион был быстрее и закрыл ее. «Оставайся на месте, Рам». «Нет, дело в том, что...» «Но-но, сказал же, сиди там». Юноша неловко сгорбился среди длинных мечей. Очевидно, этот паланкин предназначался не для перевозки людей, а для того, чтобы прятать в нем оружие. Но принц все не позволял ему задавать вопросы. Лион протянул руку прислуге. «Принеси мне одежду». «Что? Ах, боюсь, я не взял с собой запасные вещи. Нет, сними свою и отдай мне. А мне как быть? На бегу согреешься». Слуга прищурился и, отведя взгляд в сторону, отдал одежду принцу. Тот надел ее и сказал: «Ступай во дворец и передай им, что нашел картину Ангёна. Попроси пригласить врача, но больше ничего не рассказывай». «А вы, Ваше Высочество, не пойдете во дворец?» «Мне нужно проверить дорогу, по которой Рам сюда пришел». «В одиночку? Но это опасно. Возьмите меня с собой». «Так легко одет, а все хочешь пойти? Не волнуйся, ничего со мной не станется». «Вы не можете быть до конца уверены. В такой ситуации шутки плохи». Принц забрал поводья лошади из его рук, несмотря на все уговоры. «У тебя задача поважнее моей. Злоумышленник скрылся еще до того, как Рам проснулся. Если я пойду туда прямо сейчас, в доме, скорее всего, никого не будет. Но если преступник все еще там, это ужасная глупость». Лион думал, что чиновника Ха освободили специально. Будучи слепым, он не мог увидеть красной надписи на своей одежде и стал бы бродить так по городу, проходя бесчисленное количество улиц, а потом попал бы во дворец Кенбакун. На его пути многие успели бы заметить эти иероглифы. Вероятно, так и было задумано теми, кто его похитил. Если бы принц не отправился на его поиски, если бы Харам сбился с пути и все пошло по плану преступника, то эти ярко-красные символы на одежде чиновника, несомненно, вызвали бы бурю негодования у королевского двора. «Они коварные ребята. Я слишком легкомысленно отнесся к этому делу». Вздохнул принц и оседлал лошадь, крепко сжимая поводья. «Ваше высочество, вы точно справитесь сами? Идите уже, скоро я к вам присоединюсь». Когда Лион погнал коня, носильщики подняли паланкин. «Подождите, мне нужно кое-что спросить». Голос доносился изнутри паланкина, а вопрос был все тот же, что Рам уже пытался задать ранее, но ему не дали. Слуга быстро открыл окошко и заглянул внутрь через узкую щель. Ему не обязательно было этого делать, но он хотел еще раз взглянуть на лицо юноши. В нем проснулось чувство зависти и захотелось прожить в чужом теле хотя бы один день, ни больше, ни меньше. «Что за картина Ангёна?» «А, что за картина?» «Ах, точно, не обращайте внимания, его высочество пошутил. Сделайте вид, что ничего не слышали». Он подвинул длинный меч рукой, в очередной раз бросил взгляд на лицо Харама и закрыл окно. Тот ухмыльнулся одними губами. «Цена за мое спасение — картина Ангёна? Да уж, непросто». Паланкин двинулся. Следуя за группой людей, слуга бормотал. «Женщина. Это точно как-то связано с женщиной. Думаю, Анпхён Тэгун зря туда пошел». Вскоре на их пути начали появляться редкие дома, которые затем переросли в густонаселенную деревню. Пройдя еще чуть дальше, компания оказалась на окраине города. Мансу увидел, как высоко в небо поднимается дым, что означало только одно. Где-то поблизости был огонь. Он ускорил шаги в нетерпении, поэтому носильщики тоже стали идти быстрее. «Здесь огонь!» — воскликнул Мансу. За редким забором стояла печь, в топке которой виднелось пламя. Кругом не было ни единой души. «Идите вперед, я закончу и пойду за вами». «Нет, мы тоже остановимся отдохнуть. Делай, что должен, и возвращайся», — сказал Харам. Слуга жестом приказал опустить паланкин и, повернувшись к Мансу, велел ему быстрее возвращаться. Когда мальчишка бросился к огню, мужчина сел на корточки и спросил у чиновника. «Как вы себя чувствуете?» «Все в порядке. Вас, наверное, укачивает. Носильщики неопытные, так что внутри наверняка сильно трясет». Он сразу понял, почему Харам попросил передохнуть. Хотя они прошли не сказать, что много, юноше пришлось сдержать уже несколько рвотных позывов. К счастью, его пустой желудок не позволял ему устроить неприглядную сцену. «А вы проницательны. Нужно всегда быть начеку, чтобы прислуживать такому несобранному человеку, как принц Анпхён», — рассмеялся слуга. Вскоре его внимание привлекла группа из трех человек, приближавшихся к ним издалека. Девушка в длинной накидке, крепкая женщина постарше и сухой пожилой мужчина. Эти трое совсем не походили на семью. Самая молодая из них нетерпеливо бежала впереди. Через подол ее накидки была просунута, обернутая и зафиксированная тканью правая рука. То ли из-за травмы, то ли из-за того, что она не привыкла носить такую одежду, девушка неуклюже придерживала накидку левой рукой, но та постоянно соскальзывала с ее головы. Слуга же поглядывал то на нее, то на паланкин и бормотал: «И почему я сегодня вижу таких необычайно красивых людей? Настолько выдающуюся внешность обычно редко где встретишь». Девушка приближалась к паланкину, откуда слышалось неровное дыхание. Прислуга покопался в сумке, висевшей на поясе, и достал носовой платок. Он открыл небольшое окошко и просунул его внутрь. «Чистый, вытрите им пот». «Кёнджудэк!» — крикнула девушка. «Так не пойдет! Я пойду вперед, а вы с дядюшкой-иглотерапевтом можете не торопиться!» Голос девушки заставил Харама застыть, пока он забирал платок. Отчасти из-за упомянутого имени, созвучного с фразой «владелец собаки», но больше из-за удивительно знакомого тембра. Звук легких шагов и быстрого бега — это точно та женщина, с которой он недавно столкнулся. «Ух ты, какая красавица!» — удивился Мансу проходящей девушке. «Я уверен, что от одежды остался только пепел. Можем идти». «Мансу, ты же видел девушку, которая только что прошла мимо?» «Видел. А почему вы спрашиваете?» «Ты узнал ее?» «Нет, впервые вижу». «Уверен?» «Да, встретить такую красавицу и не запомнить ее? Можно ли вообще тогда называть себя мужчиной?» Слуга взъерошил его волосы. «А малец-то мелет все, что ему вздумается». «Ай, у половины моих сверстников уже есть жены. Неужели я не могу называть себя мужчиной? И вообще, что вы меня тыркаете? Я вообще-то дворянин». Удивленный слуга склонил голову перед юнцом намного младше себя. «Боже мой, я этого не знал, прошу прощения». «Да ничего, я довольно великодушен». Неприятно было видеть, как мальчик, который еще минуту назад рыдал во все горло, теперь так задавался. Но, будучи простолюдином, слуга принца ничего не мог сделать в такой ситуации. Паланкин тронулся вновь. Девушка в накидке уже напрочь исчезла из поля зрения, а две спины, женщины крепкого телосложения и худощавого старика, удалялись прочь. «Мансу, ты помнишь женщину, которая врезалась в нас ночью зимнего солнцестояния?» — спросил Рам с нетерпением в голосе. «Помню, господин. Если бы не она, ничего бы не случилось. Тьфу ты, чем дольше об этом думаю, тем отвратней на душе». «Она была нищей?» «Не то слово. Среди бедных — голытьба». «Вот как? То есть это не та же девушка, которая сейчас проходила мимо?» «Что? Неужели вы думали, что это один и тот же человек?» «Это невозможно. Я в этом уверен». Если Мансу уверен, значит, так и есть. То, что запомнили уши Харама, не сравнится с тем, что запомнили глаза мальчика. «Значит, я ошибся. Пойдемте скорее домой». Носильщики пустились в бег. Их ноги были крепкими от тренировок, но остановить покачивание все равно не удавалось. Чиновник закрыл глаза еще крепче. Голос девушки, с которой он столкнулся в ночь зимнего солнцестояния, казалось, совсем не покидал его с того времени. Но теперь он смешивался с голосом той, что только что прошла мимо. «Мансу, чуть медленнее». Чувствовалось, что Рам пытается подавить тошноту. «Вам очень плохо?» «Ну да, нехорошо». «Пожалуйста, продержитесь еще немного. Давайте все помедленнее». Прислуга наклонил голову. Всем известно, что чиновники Саунгвана и местные астрономы не принадлежат к дворянам. Но как Харам мог обращаться к юному дворянину на «ты», а тот к нему на «вы»? Это что еще за странная ситуация? Да с самих времен сотворения мира не было такого, чтобы возраст ставился превыше сословия. «Эх, может, я чего-то не знаю? Это же их проблемы, да? Буду и дальше заниматься своими делами». 6. Недалеко от большого дерева показалась деревня. Вопреки словам Харама, дорога до нее не то что день, а даже часа не занимала. А в остальном он был прав. Редкие дома, всего несколько семей на всю местность, никаких признаков жизни. Никто не занимался земледелием. Жилища выглядели развалинами, казалось, будто в них совсем никто не живет. Но сколько бы принц ни оглядывался, он не заметил вокруг ничего подозрительного. Возможно, потому что дома и правда были совершенно пустыми. Лион развернул лошадь, решив, что задерживаться здесь больше ни к чему. Он пустился в обратный путь. Однако не успел принц выехать из деревни, как заметил, что в его сторону кто-то бежит. Судя по скорости, мужчина. Судя по длинной накидке, все-таки женщина. Принц спрыгнул с коня, намереваясь расспросить ее о деревне. Она же все бежала вперед. «Могу я кое о чем спрос...» Только девушка пронеслась мимо, не обратив на него никакого внимания. «Эй, я говорю, мне нужно кое-что спросить». Она была слишком занята, чтобы остановиться. Но Ли Йон не собирался ее упускать. Девушка была первым человеком, которого ему удалось встретить здесь. Поэтому он погнался за ней и схватил подол ее накидки. Ну как схватил? Достаточно было просто задеть его кончиками пальцев, чтобы одежду тут же сорвало порывом ветра. Видимо, из-за того, что правое запястье незнакомки было ранено, и накидку она держала одной рукой. Принц запаниковал. «Ой, я не хотел». Девушка остановилась, а Ли Йон тут же замолчал. Мысли перепутались при виде женского лица, открывшегося из-за начисто выстиранной одежды. Густые и аккуратно заплетенные волосы, плавный овал лица, четкие черты глаз, губ и носа и опрятный, практически роскошный наряд. Поистине изящная девушка, каких в последнее время видно нечасто. Единственный недостаток – правая рука, зафиксированная тканью. Она ранена? «Что вы себе позволяете?» – со злостью прокричала девушка, без капли удивления или смущения. Скорее, сам Ли Йон был удивлен и смущен ее уверенностью. Принц собрал сорванную накидку и отдал ее обратно. «Мне нужно было только кое-что спросить, поэтому я отбросил манеры». Девушкой в накидке была Хон Чхонги, также известная по прозвищам Светлячок и Девица Хон. Она бросила взгляд на дом вдалеке. Тот, хотя изначально был пустым, сейчас казался еще более одичавшим. «О чем? Давайте быстрее». Принц уже собирался спросить об этой деревне, но умолк и задумался. Эта женщина выглядела неуместно в пустой ветхой деревушке. К тому же она запыхалась. Такая изящная дама бежит куда-то зимой, да так быстро, что аж пот течет. Теперь ему казалось, что она и есть самое подозрительное, что он здесь увидел. «Ты случайно не знаешь человека по имени Харам?» Это был неожиданный вопрос. «Харам?» — уточнила Чхонги, выговаривая по буквам. «У него что, имя из одного слога?» Спрашивает, потому что для корейских имен более типична форма «односложная фамилия» плюс «двусложное имя». «Да». «Не знаю, о ком вы говорите, но никого из моих знакомых так не зовут». Она точно не врала. В глазах девушки читалось искреннее непонимание. Значит ли это, что она не имеет никакого отношения к произошедшему? «Не знаешь, почему в этой деревне так пусто?» «А вы не из Ханяна?» «Из Ханяна. А зачем спрашиваешь?» «Если вы и вправду из столицы, то должны знать, почему в это время года деревня пустует». «Только в это время года? Тогда куда делись все люди, которые обычно здесь живут?» «Раньше эта деревня жила, собирая женьшень с горы Инвансан, заготавливая дрова и обрабатывая добытые камни. Зима не время для таких дел, поэтому люди отсюда расходятся по домам родственников и ищут, чем заняться». Например, ткачеством. Обычно тут оставались те, кто готовил дрова, но в нынешнем году в этой округе запретили заготавливать лес. Поэтому они построили новые временные жилища и перебрались в другие места. То есть в этом году первый раз, когда тут настолько пусто? Ну, можно и так сказать. Все знают, что зимой в деревне пусто. Тогда, возможно, люди, которые пометили одежду Рамы надписью и оставили его здесь, не имели прямого отношения к этому месту. Судя по уникальному характеру этой местности и ее географическим особенностям, преступники – весьма дотошные ребята. Ли Йон чувствовал, что будет непросто с поисками и свидетелей, и самих похитителей. На руках не было никаких зацепок, кроме фамилии Хон и честолюбия злоумышленника. У Чханги имелась такая фамилия – но никакого честолюбия в ней уж точно не было. Девушка повернулась в сторону деревни, когда принц поспешно преградил ей путь. «Но...» «У вас еще есть вопросы?» «А что ты делаешь в этой заброшенной деревне? Ты вряд ли из местных». Хон Чхонги стояла, положив левую руку на бедро, и пристально изучала человека перед ней. Образ изящной женщины в глазах принца постепенно улетучивался. «С чего бы мне отвечать на такие личные вопросы незнакомцу? И почему это вы считаете, что я не отсюда?» Ли Йон наклонил голову. Беспокойство, какое случается при взгляде на картину со странным сюжетом, поднялось по его телу мурашками. Это чувство неуместности возникло не из-за девушки на фоне деревни, Оно исходило от нее самой. Ей не страшны незнакомцы. Если бы она не была постоянно окружена мужчинами, ее взгляд сейчас не был бы таким. Может, она Кисен? Артистки-куртизанки, занимавшиеся развлечением мужчин из высших слоев общества танцами, музыкой, пением, чтением стихов и прочими занятиями. Лион покачал головой. В той не было и доли кокетства. Да и глаза девушки Кисен в ней не выдавали. Вокруг нее витала уникальная атмосфера, с которой принцу ранее не приходилось сталкиваться. Кто она? Чем занимается? «Кто ты и где живешь?» Невинный вопрос, заданный из чистого любопытства. Возможно, это и было ошибкой. В его голосе фраза прозвучала иначе, а со стороны могла показаться совершенно невежливой. Принц не слышал, но ясно видел тысячи ругательств в его адрес, проносящихся в глазах девушки. «Ой, прости, мне стало так любопытно, что я пересек все границы». «Границы вы пересекли еще тогда, когда стянули с меня накидку. А к тому же довольно грубо говорить ты, девушке, которую вы впервые видите». «Ах, ты права». Принц на мгновение замешкался, а затем решительно произнес. «Раз уж все так вышло, у меня нет выбора не представиться». «Не стоит». Хон собиралась проигнорировать его и пойти дальше. Но Лион снова торопливо преградил ей путь. «Ты должна знать, кто я такой, чтобы понимать, почему я обращаюсь к тебе на «ты». Это не важно. Я просто сделаю вид, что не заметила грубости». «Но ты послушай. Если узнаешь, кто я, то просто грохнешься в обморок, ха». Перед его глазами возник образ женщины, упавшей ничком и трясущейся от страха. Поэтому с губ принца сорвался звонкий смешок. С наслаждением выдержав паузу, Лион раскрыл свою личность. «Я — великий принц этой страны, Анпхён». Она вздохнула, но не от восхищения или удивления. Этот вздох скорее походил на фырканье. Принц повидал многих, кто так на него реагировал, включая прислугу. От нее Лион такого совсем не ожидал. «Ты, наверное, не расслышала. Я принц Ан...» «Перестаньте. Если вы действительно хотели сразить меня на повал, надо было сказать, что вы сам его величество Ван. Неужели вы думали, что соврать про принца будет достаточно?» «А? Погоди, нет-нет, Ван — это мой отец, а я великий принц Анпхён. Вы просто отвратительно себя ведете. Мало того, что посреди дня срываете с женщины накидку и не даете ей прохода только чтобы поглумиться, так еще и врете, что вы принц». «Врете? Я сказал, что ты гун, потому что я и есть тыгун. Как это может быть ложью? Если я великий принц, как я могу говорить, что не великий принц?» «Я, конечно, слышала, что в Чосоне неестественно много разных принцев, но они ведь все равно на дороге не валяются. Предположим, я возьму 10 камней и разбросаю по всему Ханяну. Какова вероятность, что вы наткнетесь на один из них?» «Неестественно много? Камни? Даже не золото, а камни? Ну и сравнение». Не сумев найти слов, чтобы поспорить, Лион лишь громко рассмеялся. Стоило не сдержать смешок один раз, как он уже сам без конца просился наружу. Действительно, у Вана и Ван Би родилось необычайно много сыновей. «Ты все верно говоришь, но также верно и то, что я действительно принц Анпхён. Если не хотите в тюрьму, то зачем вы так ужасно врете?» Он почти расслышал опущенное ею «убогий ты человечишка». В ней все сильнее росло пренебрежение к нему, но Лиона это совсем не волновало. «Ты мне не веришь? Ну что поделать?» Ее вздохи стали глубже, и с каждым из них девушка все пуще и пуще горбилась. «Великий принц Аннён». «Я сказал, великий принц Анпхён». «Да-да, великий принц Анпхён – мой хороший знакомый. Я вижу его каждый день. Мы вместе с утра до вечера, так что вы выбрали не того человека, чтобы так обманывать». «Как ты можешь каждый день видеть принца Анпхёна, то есть меня, еще и с утра до вечера?» «Это потому, что я его жена». Лион быстро поморгал, поковырял в ухе и только тогда переспросил. «Что ты сказала?» «Если такой человек, как ты, выдает себя за принца, то почему я не могу соврать, что я его жена?» Он снова разразился громким хохотом, еще более долгим, чем в прошлый раз. Чханги хотела воспользоваться этим и убежать, но принц тут же прекратил смеяться и снова перегородил ей путь. «Я не могу тебя так просто отпустить, иначе ты запомнишь меня как негодяя и мошенника. «Не переживайте, я вообще вас не запомню». Она искала возможность поскорее уйти. «Все забуду, как только отвернусь». «Как ты можешь так безжалостно говорить такие грустные вещи?» «Печально, но я не могу предъявить тебе доказательства того, что я действительно великий принц». «Ах да, если ты пойдешь со мной...» Выражение лица девушки так и говорило. «Какой жалкий трюк». «Ну или не пойдешь». «Может, сейчас мы с вами тут и одни, но скоро здесь появятся мои родители». «Это ложь», — Лион так чувствовал. Хон посмотрела в сторону дома и взмолилась. «Ну, пожалуйста, дайте мне уже пройти». Но принц посчитал, что его дела важнее, чем чужие. «Доказательство того, что я действительно великий принц...» Если б он знал, что такое случится, то попросил бы сделать себе именную табличку. В период правления династии Чосон именные таблички, на корейском «хапхэ», выдавались мужчинам, достигшим 16-летнего возраста, в качестве удостоверения личности. Исключение составляли члены ванской семьи. Всем остальным чинам выдавали такие, но Вану и его сыновьям нет. Лион всегда считал это привилегией, этаким доказательством своего благородного происхождения. Но теперь понял, нельзя ничего доказать тем, чего не потрогаешь руками. И что бы ей такого показать? Ах да, этот черный скакун. Доказательством, до которого додумался принц, была дорогая лошадь. Но выражение лица девушки стало только более разочарованным. «Лошадь, на которой вы ездите, мерила вашего богатства, а не статуса. Если вы уж так хотите доказать мне, что вы тыгун, покажите мне то, что бывает только у принцев». Лион умерил пыл. «Я тоже подумал, что лошадь так себе аргумент, только собирался передумать. У меня есть доказательства, что вы не принц». «Как это? А, это из-за наряда». «На пути сюда кое-что произошло, поэтому я так выгляжу». «Я не сужу о людях по одежде». «Тогда в чем дело?» «Что-то я не видела, чтобы перед вами шла свита и прокладывала путь. К тому же это невозможно, что человек вашего ранга приехал в столь отдаленное место без единого слуги и вообще без какого-либо сопровождения». «На это тоже есть причина. Ну а ты-то что будешь делать, если я действительно окажусь принцем?» «Если так, то...» «Умолять о прощении?» «Как умолять?» «Уверена, до тех пор еще будет время это обсудить». И тут Лион заметил, как дрожит рука Чхонги, спрятанная под накидкой. Конечно, нельзя было не испугаться человека, который посреди безлюдного места преградил ей путь. Но принц был ослеплен смелым выражением лица незнакомки и не мог разглядеть ее страх. Девушка скрывала испуг, пока Лион с удовольствием с ней болтал. Значит, она врала о том, что родители скоро придут. Он тут же пожалел, что так бездумно веселился. Хоть и непреднамеренно, но я снова был невежлив. Он быстро отшагнул, создавая между ними дистанцию. Я подошел слишком близко. Искренне прошу прощения за мою невнимательность. Он продолжал кланяться, хоть и слегка, и все извинялся. «Если вам действительно так жаль, дайте мне пройти». В этой ситуации у него больше не оставалось выбора, потому что нечем было доказывать, что он действительно принц. Лион отошел в сторону. «Можешь идти». Хон промчалась мимо него так быстро, словно у глиняного чана с водой прорвало дно. Принц разочарованно смотрел ей вслед, но тут девушка внезапно оглянулась. «Ваше высочество». «О, верно, да, я великий принц. Ты мне теперь веришь?» «Разве я могу?» «Но есть одно доказательство, которое подсказывает, что ты и вправду тыгун». Лион закрыл глаза на то, что Чханги обращалась к нему на «ты». Ему лишь хотелось поскорее услышать, что она скажет дальше. «И что там за доказательство?» «Твое извинение. Признать свою ошибку и попросить прощения так быстро, как ты, могут только люди, у которых есть либо власть, либо богатство, либо большое-большое сердце». «Вот как». Внезапно ему припомнились другие слова девушки. Про вероятность найти один из десятка камней, разбросанных по всему Ханяну. Это ведь то же самое, что и судьба? «Я сейчас занят, поэтому ухожу. Но если мы встретимся снова, я найду, как доказать тебе, что я принц. Мы примерно одного возраста, так что я тоже с тобою на «ты». Хорошего пути». Она рассмеялась. «Я ведь жена принца, мы еще обязательно встретимся. Тогда вы, ваше высочество, должны будете принять мои извинения». Мне только в радость. Миновав пару построек, Хон скрылась за большим деревом. По ту сторону был только один дом, поэтому Лион догадался, что девушка вошла именно туда, и сел на лошадь. Он хотел последовать за нею и лично удостовериться, но это было бы совсем уж некультурно, поэтому он решил отступить. Медленно плетущаяся лошадь прошла мимо двоих. Крепкая дама, не похожая на женщину, и мужчина, выглядевший так, словно еле держится на ногах. Оба, казалось, уже устали от собственного возраста, так что, возможно, именно их девушка в накидке и назвала своими родителями. Эти трое совсем не походили друг на друга, но не было ни единой причины, по которой они не могли бы действительно быть семьей. Так она не обманывала? Хон зашла во двор и остановилась. Дверь дома была широко раскрыта, но девушка точно помнила, что перед тем, как уйти, она плотно закрывала дверь, чтобы не запустить холодный ветер внутрь. «Неужели?» Она заскочила в дом, опустилась на колени и заглянула в комнату. Скомканное одеяло, лежавшее где-то в стороне, было недостаточно большим, чтобы под ним мог разместиться высокий юноша. «Его нет! Исчез!» Швырнув накидку на пол, Чхонги задрала юбку и побежала на кухню. Там никого не оказалось. Оглядела весь дом. Пусто. Встав на цыпочки, она принялась осматривать деревню. Вокруг не было ни единой души, поэтому она подпрыгнула, чтобы разглядеть все получше. Но сколько бы она ни прыгала, картина не менялась. Единственным человеком, которого она видела за все время здесь, самопровозглашенный великий принц. И это только сильнее ее возмущало. Голова и плечи девушки опустились в бессилии. Слабым голосом она пробормотала: «Куда же ты пошел в таком виде? Тебе есть куда идти? Если это все-таки человек, то точно есть. Если он правда человек. Я же написала свое имя на его рукавах. Неужели не заметил? Нет, краска ведь ярко-красного цвета, так что он не мог не увидеть. Это не очень распространенное имя, поэтому если он попытается меня найти, то обязательно отыщет». Хон вернулась в комнату и подняла одеяло. Но зря. Никакого мужчины там не было. Было бы странно, если бы он действительно оказался под таким маленьким бугром. Она села туда, где раньше лежал юноша, и глубоко вздохнула. Впервые за долгое время она была начисто вымытой. Еще и мед, и кашу принесла, и привела с собой Кёнджудэк, а вместо врача позвала иглотерапевта. Но его здесь нет. Никакого толка от ее стараний. «Просто подожду немного. Стоп. Неужели мне это приснилось?» «Точно. Это был сон. Просто сон. Ну, конечно. Как мужчины могут падать с небес? Что-то я совсем не в своем уме». Тут на глаза девушки кое-что попалось. И это кое-что отказывалось исчезать, несмотря на все ее попытки проморгаться. Это был мужской ботинок. Настоящий, осязаемый ботинок. Чханги оглядела комнату. Найти его пару, лежавшую под порогом, не составило особого труда. Она взяла башмаки в руки и внимательно осмотрела. Это было явным доказательством того, что произошедшее не сон и не ее сумасшествие. Ушел даже не обувшись, в таком-то месте? Ну почему? Зачем человеку ходить босиком по голой земле? Может, собрался обратно на небо? Неужели он действительно как-то связан с небесами? Девушка подняла голову к небу и громко закричала. «Зачем было отдавать, если тут же забираете? Раз уж вы небесные владыки, то и видите себя подобающе, а не вот так!» Неизвестно, дошли ли гневные крики Хон Чхонги до адресата, но только что вошедшие во двор иглотерапевт и Кёнджудэк точно их услышали. Если б не время года, то слышала бы еще и вся деревня. Не давай Хон обещание учителю, точно никогда бы не вернулась в Пэкью. Ей теперь разрешили выходить только на полдня, и девушка просто не могла не повиноваться, потому что от этого зависело доверие наставника к экономке. Единственным утешением было то, что ей удалось напоследок нацарапать палкой послание во дворе дома. К счастью, иглотерапевт знал иероглифы и смог ей в этом помочь. Коллеги-художники подтрунивали над Хон, «Слышал, ты подобрала больную дворнягу, а этот неблагодарный хам сбежал?» «На рисунках плешивых собак денег не заработать. Там напротив висит маска Тхангу». «Китайская маска, которая использовалась как оберег от злых духов. Лучше ее срисовывай». «Да это не собака! И вовсе он не плешивый! Это мужчина!» Хон не совсем понимала, человек это или нет, но то, что он мужчина, сказать могла с уверенностью. «Какая разница, что собака, что мужчина, итог один. Давайте уже выдадим нашу девицу Хон замуж. А то время идет, а она у нас все больше и больше бредит. Господину, я вам его покажу, прямо сейчас нарисую. И мы должны поверить в твоего мужчину из фантазий. Не переусердствуй, у тебя все еще не прошло запястье. И прекрати оправдываться, с нами это не сработает». Чхонги нахмурилась и бросилась к стопке свернутых бумаг. Оттуда она достала небольшой заранее отрезанный лист и расстелила его на полу, а затем растерла пигмент на чернильном камне и поставила его рядом. Обмакнув кисть в тушь, она проверила ее консистенцию и вознесла руку над бумагой. Как всегда, ее движения были плавными. Кисточка висела над листом, но девушка не торопилась ее опускать. Казалось, будто она забыла, как это делать. «Хон, ты чего? Краска на кисти же сохнет!» — смеялись художники. «Не можешь собрать выдуманный образ у себя в голове? Тогда нарисуй хотя бы нас!» «Эй, помолчите уже, с ней что-то не так!» Художники толкали друг друга локтями в бок. Издевательские смешки и шутки постепенно стихли, потому что Хон постепенно становилась белее, чем бумага перед ней. Вообще-то Чханги никогда не колебалась питом бумаги. Она была той художницей, кто мгновенно заполняет пустые полотна. Коллеги никогда раньше не видели Хон настолько сосредоточенной, чтобы она даже не могла опустить кисть на бумагу. Участники группы переговаривались одними глазами по поводу этой ситуации. «Хон, что случилось?» Слова дались мужчине с трудом, но они будто отскочили от ушей девушки, так и не сумев достичь ее разума. «Ужин готов. Прошу всех перейти в другой павильон». А это были слова служанки, на которые Чханги все равно ничего не ответила. «Хон, давай закругляйся. Пойдем есть». Даже то, что было сказано громким голосом вблизи, она будто вовсе не слышала. Художникам ничего не оставалось, кроме как покинуть мастерскую, оставив девушку наедине с собой. Когда они сидели за столом, Кёнджудэк спросила. «А где художница Хон? Она наверняка очень голодна». В ее руке была миска с рисом, но чуть более скромная в сравнении с другими. Чханги должна была впервые за долгое время поесть в Пэкью. «Она...» Один из ее коллег посмотрел на уже усевшегося первым Чхве Ван Хо и негромко сказал. «Внезапно застыла перед листом бумаги». «Вы о чем? Как это застыло?» Свирепые глаза наставника оглядели всю группу. «Не знаю, она сказала, что собирается нарисовать портрет мужчины, которого недавно подобрала, но совсем не смогла пошевелить кистью и даже не слышала, как мы пытались с ней разговаривать. Честно говоря, у меня мурашки по коже. Это жутко». «Это что за болтовня за столом?» После окрика Чхве все мигом втянули шеи и взяли ложки в руки. Тогда наставник, уже давно державший столовые приборы, первым приступил к еде. Джудэк осторожно произнесла. «Но, господин наставник, нам нужно привести сюда Хон». «Если захочет есть, сама придет. Не беспокойтесь, лучше ешьте». Она его видела. И это был не просто короткий взгляд. Она смотрела на него 2 дня подряд. Девушка помнила все. Помнила каждую черту его закрытых глаз, носа и рта. Даже волосы на голове, все до единого запомнила. Но она никак не могла его нарисовать. Когда Хон пыталась начать с глаз, нос и рот превращались в неразборчивый комок. Когда пыталась начать с носа, рот и глаза путались в голове. А когда пыталась начать с губ, нос и глаза перемешивались в непонятное нечто. Не то чтобы она никогда раньше не рисовала портреты. Девушка прекрасно знала, с чего нужно начать и на чем следует сосредоточиться. но весь накопленный опыт и выученная теория, казалось, начисто стерлись из головы. Полотно, на котором еще ничего не нарисовано. Это пустота. Разве она вообще когда-либо была настолько пугающей? Лист, который еще совсем недавно казался таким небольшим, вдруг начал расти и поглотил весь пол, а затем залез на стены и съел потолок. Хон оказалась в этой пустоте словно в ловушке и никак не могла шевельнуться. «Чистый лист захватил твой разум», — пробормотал Ван Хо, наблюдая за Чханги через дверь мастерской. В помещении никого не было, все художники разошлись по домам, а девушка все еще сидела в темноте, не в силах поставить на бумаге ни единой точки. «Хочется нарисовать все и сразу, но ты должна по очереди избавиться от всего, что застряло у тебя в голове. Только освободив там место, ты сможешь пошевелить кистью». Обернувшись, наставник был так ошарашен, что чуть не плюхнулся на мягкое место. Сзади неожиданно кто-то подошел. Но пришедший был не менее удивлен. «Боже, напугали! Что вы тут делаете, господин наставник?» Это была Кёнджудэк с голосом бесподобной красоты, который только ярче сиял в этой темноте. «Ну, я собирался прогуляться и... А ты?» Ответ был и не нужен. Небольшой столик в ее руках красноречиво все объяснял. Подумала, что нужно покормить ее хотя бы кашей. «Она не сможет есть в таком состоянии. Не мешай ей». «Вы в своем уме? Так и умереть можно. Надо ее чем-нибудь накормить. 2-3 дня без еды она спокойно продержится». «Так она все это время нормально не питалась, только каши сегодня днем немного зачерпнула. Отойдите, я пройду». Ван Хо преградил ей путь в мастерскую и покачал головой. «Подожди еще немного, прошу тебя. Если завтра все будет так же, мы вернемся и примем другие меры». «Да черт бы ее побрал, эту картину дурацкую!» «Тебе не жалко ругаться таким красивым голосом?» «А красивое личико художницы Хон вам не жалко?» «Да если б у меня была такая внешность, я бы наряжалась каждый день и ни на метр больше не подошла к вашей шарашкиной конторе. Вы и правда не знаете, насколько дорога жизнь. Жизнь — это самое ценное, что есть на свете. Жизнь — это...» Дальше она продолжила выкрикивать неслышные ругательства. Они не были адресованы хозяину художественной группы. Это были ругательства в адрес неба, которое забрало жизнь ее маленькой дочери. Как было известно Чхве Ван Хо, бессмысленная брань никому не причиняет вреда. Однако было среди ее слов то, что ранило его в самое сердце. Как она назвала Пэк Ю, шарашкина контора. Между ними упала снежинка. Ван Хо поймал ладонью падающий снег. «Если правда так волнуешься, лучше поставь жаровню поближе к ней. В этом будет больше пользы». Упало еще несколько снежинок, а потом еще и еще. Снег повалил и во дворе бесхозного дома. Белое полотно медленно закрывало иероглифы, складывающиеся в послание «Приходите в Пэк Ю и найдите Хон Чханги».